эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 февраля 2017 года, четверг, по одному из старинных 20-й день месяца Вьюкослужа 7525 лета, неделя. Неизвестная история культа Георгия Победоносца – такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. И автор, мой собеседник и главный сказитель сегодняшнего нашего эфира – Алексей Комогорцев. Здравия тебе, Алексей! Добрый вечер, будьте здравы, говорится. Вот, значит, ну что хотел бы сказать? Наверное, да, сначала о себе, расскажи, кто ты, чем занимаешься. Да, ну, во-первых, я главный редактор журнала «Волшебная гора». Значит, опять же, директор междисциплинарной исследовательской группы «Истоки цивилизации», один из экспертов Изборского клуба политолог чуть-чуть. Но больше, наверное, все-таки культуролог, больше такими историческими исследованиями занимаюсь. Вот, собственно, автор книги такой, по такой жареной теме, название такое «Ананербе и высокие технологии Третьего Рейха». То есть, ну вот, в этой книге мы с моим коллегой Николаем Непомнящим пытались отделить зерна от плевел, разобраться с этим, вот, честно, шумевшим мифом о немецком институте Ананербе, то есть, да, посмотреть его не совсем вообще через критическую призму, а отделить зерна от плевел. Так что вот, в общем. Ну, наша сегодняшняя тема будет, наверное, посвящена не такой близкой истории, а более отдаленной, а именно святому Георгию. Вот, то есть тут есть некоторые интересные аспекты, на которые я натолкнулся совсем уже недавно, и, собственно, по этим аспектам мы подготовили, в частности, книгу с моими коллегами, вот она скоро, наверное, в марте, в апреле выйдет, увидит свет. И вот я хотел бы, например, поделиться, ну, некоторыми такими небольшими открытиями, да, которые были сделаны во время анализа этого образа святого Георгия, который очень важен для Руси, да, для такого вот русского архетипа, показать глубинные корни этого образа. На самом деле, я даже при работе с материалом сам удивился, то, чего мы копали тут с коллегами. Вот. То есть, ну, понятно, канонический образ святого Георгия нам известен, нам прекрасно знаком. Первые такие вот серьезные вопросы, да, появились, когда в фокус моего внимания попала работа нашего такого сказковеда, известного классического филолога, этнографа, по имени Чапропа. Она, эта работа была посвящена, как раз еще, по-моему, в советский период публиковалась. В общем, она была посвящена как раз анализу истории образа святого Георгия Победоносца. И вот тут я такое сильное изумление испытал, потому что я понял, что, в общем-то, ну, этот образ для меня лично скрывает очень много таких граней, которых я просто не знал. А потом я просто пошел дальше, какие вот фрагменты, какие-то некие мозаики уже начали складываться. У меня получилось очень любопытное полотно, которым я сегодня, собственно, постараюсь поделиться такой, как можно более ненавязчивой манерой. В общем, ну, начнем с того, что, наверное, с классики. То есть самого, пожалуй, древнего образа святого Георгия, да, который присутствует на фреске из храма святого Георгия в Старой Ладоге под Питером. Значит, он называется, эта фреска называется «Чудо Георгия о змее». Датируется XII веком. Что самое удивительное, на этой фреске, замечательной фреске, в общем, мы видим, что Георгий не побеждает змея. То есть, вернее, в смысле, он его побеждает, но он его не повергает. То есть жалко, что, конечно, мы сейчас не можем поставить картинку на радио. Ну, я вот так примерно опишу эту фреску, да? Георгий сидит на коне, выпрямившись. рядом с конем, значит, немножко впереди идет некая женщина в царском венце, ведущая в поводу, в смысле, это там такой, на таком платке или ошейнике, что называется, такого вот ящера, ползущего за ним. Вот этот образ – это самое древнее, ярко иллюстрирующее сюжет святого Георгия. Ну, у нас-то более как бы принято воспринимать этот образ сквозь призму того, что святой Георгий повергает змея копьем, да, поражает его, поражает чудовище. Здесь мы имеем совершенно другую картину. Владимир Яковлевич Проб, собственно, в той работе, о которой я уже говорил, «Змееборство Георгия в свете фольклора», он реконструировал, не то что реконструировал, как бы изначально, один из изначальных сюжетов, связанных как бы, вот, с этим изобразительным образом. Речь идет о былине, которая, собственно, и повествует. Вернее, даже не то, что повествует об этом подвиге, скорее, эта фреска иллюстрирует, наглядно иллюстрирует эту былину. Причем это духовный стих, он называется «Духовный стих о Егории Храбром и Елизавете Прекрасной». Он уже к XIX веку был изрядно подзабыт. Такой вот момент интересный. Вот. Его содержание, вот, еще раз говорю, это наиболее архаическое представление о Святом Георгии, да, в разных вариантах сводится к тому, что в некотором фантастическом городе или царстве, ну, это называется там Град Антоний, Арахрынь город, царство Арапинское и другие, живут царь и царица. Ну, естественно, по сюжету, по фабуле они язычники. Вот. И в некоторых случаях они являются отступниками от христианской веры. И вот наказание, как бы, так сказать, Бог насылает на город вот это вот бедствие. Появляется поедучая змея, то есть тот же самый сюжет о драконе известный. Нам хорошо, прекрасно, да? Которые требуют эту человеческую жертву на поедание. И жители по классике, говорится, принимаются это дело. Но в определенный момент жребий падает на самого царя, то есть на правителя этого города. Вот, то есть в данном случае на его дочь. И вот как раз ему, этому чудовищу, выдают на жертву Елизавету. При этом характерно, что сама Елизавета в ряде случаев так атрибутируется, рисуется христианкой. Да? Ее родители язычники, она сама христианка. Вот. Буквально цитата: «Не нашему Богу она молится Господу распятому», говорят местные жители и родители. Вот. Ну, а дальше как бы ситуация развивается так, что когда царевну подводит к озеру, где вот питает змей, в общем, оставляет ее там в жертву. Дальше появляется, собственно, вот этот вот конный воин Георгий, вот, который после ратных подвигов возвращается домой. Я напоминаю еще раз, что это текст былины. Вот. И он, в общем, остается с этой девушкой, чтобы спасти ее, выручить ее от змея. Вот. Смысл такой, что дальше развивается ситуация следующим образом. Что как бы по сюжету, по логике вещей, герой должен вступить в схватку со змеем. Однако вот в этом наиболее архаическом варианте былины Георгий не убивает змея, а укрощает его. Это принципиально важный момент. Он буквально произносит над ним некое заклинание или просто ударяет его своим скипетром. И змей полностью смиряется. Он побежден как бы внутренней силой героя. Буквально он пишет Проб. Обрати внимание, что речь не идет о копье или там мече и прочее. Речь идет о неком скипетре, в котором герой ударяет вот это, собственно, самое чудовище. Далее следует еще один очень важный момент, на который нужно обратить внимание, потому что он будет расшифрован чуть позже, да, связанный с поясом. Буквально, совершив все вот это действие, да, чудовище смиряется, разумеется, а Георгий предлагает Елизавете снять свой пояс, и пояс этот он обматывает вокруг шеи змея, а конец его дает ей в руку. То есть и вот таким образом она ведет, собственно, тот момент, как отражен на фреске, она ведет его в поводу, и они возвращаются домой. Далее начинается тоже такой любопытный момент, не совсем канонический. Да? Георгий предлагает родителям Елизаветы принять христианство. Если они соглашаются, он убивает змей. Если нет, он говорит буквально, что я спущу змею лютую на твой град. После чего, разумеется, родители соглашаются и принимают истинную веру. Ну, там варьируются еще некие дополнения к этой былине. То есть иногда Георгий требует, чтобы они поставили три церкви, что и, ну, типа, родители, естественно, на все это дело соглашаются. Чаще всего на этом песня кончается. То есть там судьба змеи, она, в принципе, как бы здесь уже не важна. То есть там певцы иногда там дорисовывают этот сюжет, он типа расправляется Георгий со змеем и исчезает, но, как правило, там иногда просто про это ничего не рассказывают. То есть ясно, совершенно ясно, что вот этот наиболее архаический сюжет говорит не о уничтожении чудовища, а о его смирении. Даже, я бы сказал, о его подчинении. Вот. Но если рассматривать такую вот иконографию, то есть этого образа, этого сюжета, аналог существует иконописный, да, он зафиксирован на Новгородской иконе 14 века, тоже чудо Георгия Змии, житием в 14 клеймах, которые хранятся в Русском музее Санкт-Петербурга. Вот. Опять-таки, очень важно, что эта икона древнейшая из всех русских икон. И иконографически она представляет собой аналог вот этой фрески, собственно, из Старой Ладоги. То есть, естественно, первое, что можно выделить, потрясающее иконографическое сходство сюжета, который изображен на фреске, вот этой самой иконы. Вот. То есть речь идет о том, что, судя по всему, в основании этих сюжетов, да, изобразительных, лежит один и тот же мифологический сюжет. Вот. Алексей, дозволь слово вставить. Здесь в нашем чате как раз вот сбрасывают уже слушатели, кто в чате находится, как раз аналогичные сюжеты. И вот здесь изображен человек, сидящий на белом коне, а рядом перед ним женщина, которая держит, судя по всему, пояс, тонкое, да, что-то пояс. Какое-то. И вот полу такое ползающее непонятное существо под копытами коня. Она его... Ну, это вот фрески, собственно, это иконография, еще раз говорю. Самая древняя иконография этого сюжета зафиксирована на фреске из Старой Ладоги, собственно. Впоследствии этот сюжет меняется, да, там Георгий начинает уже там копьем. Да, тыкать его, понятно, да. Так я просто к чему сказал. Так что если вдруг кто-то хочет увидеть что-либо, то на радио такая возможность есть. Пожалуйста, в чат заходите и будете видеть, что здесь у нас происходит. И заодно сможете задать вопросы Алексею в живом эфире. Пожалуйста, продолжай. Вот, ну, мы продолжим, значит. То есть мы говорим о том, что существует очень древний архаический сюжет, судя по всему, где Георгий Святой, он не буквально убивает, а смиряет чудовище. Вот. И вот здесь, опять-таки, особую важность приобретает вот тот самый пояс. Вот. В случае с иконой, которую я сейчас сказал, новгородской иконы 14 века, чудо Георгия Змии, житием, да, этот пояс не вокруг шеи обмотан, а вокруг затылочного рога чудовища. Ну, там тоже самый пояс присутствует. Вот. Ключ настоящий к пониманию скрытого символизма, вот этого пояса, собственно, да, в чем он состоит? С точки зрения славянской традиционной культуры. Она имеет очень важное значение. Дело в том, что главная функция пояса состоит в установлении связи между своим и чужим пространством, в частности, старым и новым домом. То есть я вам сейчас говорю не свои измышления, вот как бы с точки зрения этнографии и мифологии. Да? Это не про змеи идет речь, разумеется. Вот, например, у белорусов известна традиция, в согласии с которой при переходе в новый дом хозяин перетягивает всех членов семьи внутрь избы за нитку или пояс. Ну, они таким образом как бы обживают, во-первых, новое пространство. Во-вторых, например, вот имеется такой сюжет, когда новая жена белорусов, опять-таки, да, вот переходит в дом мужа, ее тоже втягивают таким образом за нитку или за пояс. Ну, или, например, еще один из вот, входя в дом мужа, после венчания она бросает свой пояс на печь. В России уже считалось, что с помощью пояса можно привязать скотину ко двору, в частности, вот, которая покупалась, новая скотина. При первом выгоне скота в поле у восточных славян вообще было принято расстилать в воротах пояс, чаще всего красного цвета, или его привязывали, ну, там, к рогам король, коровы, клали пастухам сумки и так далее. То есть, вот, например, такой яркий пример, во Владимирской губернии в этот момент приговаривали там, скотине, новой скотине, забывай старого хозяина, привыкай к новому. То есть в этом смысле можно заключить, что вот этот вот элемент этого такого комплексного, да, сложного сюжета иконографического, он содержит в себе мотив установления ритуальной взаимосвязи с чудовищем. Ну, практически тождественный, наверное, его одомашнивание. Вот, то есть в этом свете уже, да, вот эти вот финальные такие вот иногда сцены, когда вот Георгий расправляется в конце с чудовищем, они уже представляются, ну, таким поздним вариантом такой творческой доработки уже певцов, которые это все были, не передавали, транслировали и так далее, и так далее. Ну, поэтому на самом деле вот этот образ очень важен. Еще раз напомню, святой Георгий не физически уничтожая змея, он его покоряет своей внутренней силой и ударом скипетра, то есть про копье, пока речи не идет. Соответственно, в этой иконографии присутствует тот пояс, о котором мы говорили, за который, собственно, ведет его и женщина. Ну, как бы мифы мифами, да, вот мы посмотрели этот сюжет, ну, и что, собственно, можно дальше, как это развить, продолжить и так далее. Я вот как раз тут, прочитав материал Пропа, обратил внимание на совершенно другой материал, уже относящийся к сибирскому фольклору, да, вернее, сибирским бывальщинам, записанным в 20-е годы в Сибири, вернее, не в 20-е годы, они относятся к 20-м годам, записаны они были там в 80-х годах, выдающимся, в общем-то, советским фольклористом, кандидатом филологических наук Валерием Петровичем Зиновьевым. Вот. И там как раз в этом фольклорном материале есть целый пласт преданий, да, местных, связанных с некими людьми, которых местные называли знающие слово или владеющие словом. В общем, смысл в том, что заключается, что эти люди обладали особой властью над змеями. То есть они, ну, не стоит их путать с такими, знаете, факирами, заклинателями змей, индийскими, вульгарными, да, которые там укрощают кобр, не знаю, на потеху непритязательной публики. Совершенно не так. Сибирские знающие слово – это, как правило, пожилые мужчины, выступающие в качестве посредников между человеком и змеями. То есть вот, ну, в принципе, если интересно, я даже мог бы привести какие-то вот былины, такие вот характерные, коротенькую самую вот приведу, например. Еще раз подчеркиваю, это этнографическая запись, это быличка. Она приводится в академическом сборнике, то есть тут никаких фантазий нет. Вот буквально цитирую, да, это может быть интересно. Соблюдая все вот как бы всю стилистику. Номер, запись номер 335. Это был один старичок, значит. Я вот так знаю, что дедушка Паша, а фамилию-то его не знаю. Тот был такой. Тоже, видно, знал что-то. И вот если в случае, где появились змеи, то значит его просят. Он даже сам носил змею через плечо, и на шее она обвивалась, никогда его не трогала. И если вот появится змеи, если кто хорошо принял его, значит, он от этих змеев угонит. Сперва забивает кого-то, какого-то колушек, потом прутиком несколько раз махнет, и что-то пошепчет. Уходят, уйдут. А кто уж если огорчит, то не рад будет, и по косу попустится. Ни грести, ни косить нельзя. Змеев будет, хоть отбавляй. И вот был случай в Золотой Паде. Там прииска были, золото мыли. И мужики его попросили. Он шел мимо, они его попросили. Он сказал, давайте я и сделаю. Ну и действительно и сделал. Поставил колышек, прутик взял в руку, помахал. Сама большая пришла, имеется в виду змея, начала крутиться вокруг колышка. И за ней все пришли. В комок свелись, шипели, шипели. Он махнул прутом, она пошла вперед, и та за ей увела. Ушли и не стало. Ну, вот типичный пример такого сюжета, да? То есть, на самом деле, проблема змей-то в некоторых районах, особенно связана с покосом, да, она вполне себе актуальна. И вот действительно есть такое, есть такие материалы, которые свидетельствуют, что вот существовали вот эти, возможно, существуют даже, скорее всего, вот эти люди, которые знали слово, и которые могли каким-то образом управлять змеями, являясь такими функциональными посредниками между человеческим социумом крестьянским и, собственно, вот этими, этой стихийной силой. Вот, опять-таки, хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Я понимаю, сейчас уже идет на сигнал, но, опять-таки, вот в этом рассказе, не только в этом, фигурирует колышек или осиновая палочка или палка, или прутик, которые не являются постоянными орудиями, атрибутами вот этих знающих слова, встречающимися практически во всех бывальщинах. То есть в народных фиксированиях палка, посох, трость фигурируют в качестве магического атрибута знающих, которыми в традиционном русском обществе считались люди, обладавшие особым комплексом тайных знаний. Ну, их называли просто знающие. Вот опять-таки, да, вот этот жезл, который в руках Георгия, вот есть тут некоторые переклички, мне кажется. Так, продолжаем. Я хочу уточнить, что за сборник сказов, что за сборник рассказов? Это еще не раз. Совсем сказы, это фольклорный материал. То есть это, я вам сейчас скажу, что еще раз говорю, что вот этот блок материалов были собраны, блок материалов был собран в период 66 по 80 год на территории Забайкалья, Якутской области, советским фольклористом Валерием Петровичем Зиновьевым. К сожалению, он рано скончался в 83 году. Вот, поэтому, ну, тем, кто интересуется этой тематикой, еще раз говорю, более пристально, я отсылаю вот к нашей работе, которая должна выйти, собственно, вот я говорю, ну, примерно, наверное, так в марте, в апреле, она будет называться «Люди, динозавры», такое страшное название. Хорошее название. А где оно будет, в каком издательстве? Это издательство «Кучково поле», собственно. То же самое издательство, где мы вот делали прошлую книгу, оно, наверное, было «Высокие технологии Третьего Рейха». То есть «Люди, динозавры», такой, вот немножко придется перескочить, вы меня так спровоцировали на это. Ну, придется сказать несколько слов, что такое страшное название. То есть дело в том, что существует огромный пласт исторических материалов, вполне себе академических, проверенных и так далее, которые говорят, что люди вот, сосуществуют параллельно вот с некими реликтовыми чудовищами, возможно, оставшимися то, что там по ведомству больше палеонтологов, скажем так. Кстати, Святой Георгий по этой теме тоже как бы. Вот. То есть, и мы попытались эти материалы собрать, наиболее, скажем так, проверенные, собрать в рамках одной книги, одной работы. Вот первая, например, часть этой книги написана нашим американистом Андреем Жуковым. Он специализируется на американских загадочных коллекциях, связанных с камнями Ники Акамбара, фигурами, керамикой, где представлены сюжеты вот человека и какого-то реликтового ящера, реликтового чудовища, взаимодействия Ники. Да? В свою очередь я в этой книге сделал блог, посвященный нашим родным евразийским чудовищам, то есть, да, вот опять же, вот этим всем загадкам, связанным с культом Святого Георгия. Да, а вот что могло стоять, например, за вот этим чудовищем? Какие реалии могли стоять? Да, вот такую вот непростую тему мы подняли. Собственно, опять-таки, пермский звериный стиль, который заслуживает отдельного разговора, где вот эти ящеры фигурируют, в общем-то, в огромных количествах, признанной наукой совершенно. Подчеркиваю, да, что коллекция Акамбара, американские коллекции, они не признаны, потому что вот эти ящеры там не очень сильно напоминают динозавров, поэтому там не признают. Хотя там состав коллекции исчисляется десятками, если не сотнями тысяч единиц. Поэтому, конечно, это все очень смешно. И вот как раз я здесь выступаю в этой книге в качестве противовеса, такого показываю, что есть артефакты, признанные совершенно академической наукой, и на нашей территории, да, и на территории Евразии вообще, где присутствует самое реликтивное чудовище, не просто присутствует, а взаимодействует человек. И, кстати, очень важно. Вот элемент взаимодействия, он связан с образом Святого Георгия. То есть то, с чего мы начали разговор. То есть взаимодействие, это не всегда означает там убийство, да? Не всегда означает защиту территории от этого чудовища, да? Оно все гораздо сложнее, вот, собственно, о чем мы начали говорить. Ну и вкратце завершая вот обзор книги, там третий блок представлен тоже важной работой, которую написал Николай Николаевич Непомнящий, который анализирует современные случаи наблюдения вот такого рода чудовищ. В принципе, такая вот комплексная работа, где мы постарались объединить под одной обложкой и вот все, ну, наиболее трезвые, как нам кажется, проверенные факты, вот, которые говорят о том, что реальность немножко устроена немножко сложнее, чем нам кажется. Вот, вот так. Пример так. Ну что, будем дальше продолжать? Да, очень интересно, сюжет разворачивается, так что не останавливаемся, не останавливаемся. Если вдруг нужна будет музыкальная пауза, то заранее говори, я поставлю. Ну да. Ну вот, значит, смысл такой, что мы сейчас, еще раз напоминаю, чтобы канал напомнить. Вот мы говорим о том, что Святой Георгий, значит, не про... изначальный образ Святого Георгия, изначальный сюжет, связанный с Георгием, где он не убивает, а смиряет, скорее, чудовище, да? Ну, опять-таки, и тут же мы находим подтверждение вот в свете вот этих сибирских знающих слов, которые могут управлять змеями. То есть, опять-таки, традиция знающих, она существует до сих пор. Это никакая не фантастика, это никакой вот не новодел, скажем так, чем грешат многие наши товарищи неоязычники. Дело в том, что эта вся традиция, она прекрасно зафиксирована в академических фольклорных источниках, да? То есть я отталкивался, и мои коллеги в этой работе исключительно от академических работ. То есть, ну, естественно, как бы по линии Америки пришлось пользоваться непосредственными хранителями коллекции. Я в своей вот части, во всяком случае, старался отталкиваться от нашей родной академической науки, которая все это прекрасно фиксирует. Вот. Ладно, продолжим дальше. Опять-таки, мы заметили, да, вот у нас элемент такие картины. Пояс, во-первых, а во-вторых, палочка, трость. Как не мы, как неотъемлемый атрибут, во-первых, знающих слов, во-вторых, жезл, собственно, как у такого изначального святого Георгия Победоносца. Вот. А поехали дальше. Самое интересное, что те же самые образы, посох, трость, фигурируют не только в сибирских бывающих, ну, а в многочисленных историях христианских святых, которые покоряют многочисленных чудовищ, там, в том числе в Европе, да, сейчас мы говорим как о православной церкви, так и католической и прочее, вообще христианской церкви, в принципе, которые покоряют вот этих чудовищ, не убивая их зачастую. То есть, хотя иногда, конечно, такие случаи случаются, но тем не менее, сплошь и рядом, если мы посмотрим, прошу прощения, если мы посмотрим на это дело, то сплошь и рядом в истории, в европейской средневековой истории, это все очень часто встречается. То есть и зачастую эти люди, там христианские святые и так далее, они тоже используют вот эти самые поводки, так называемые, да. Вот опять-таки я могу вспомнить здесь святую Марту, католическую святую, или Маргарет, там, то есть имена варьируются, но иконография такова, что она вот держит вот этого дракона, смиренного ей, именно на поводке, да? То есть тут переклички просто огромные, огромные. Например, я могу сказать, что вот длинный перечень святых, просто чем иконографическим символом выступал усмиренный, а не поверженный дракон, приводится такой в английской книге, но на русский, к сожалению, она не переведена. Вот, это, значит, книга 16-го года, издана в Лондоне. Морриса и Уилфреда Дрейка «Святые их эмблемы». И там все становится ясно. То есть там приведено огромное количество святых и их историй, которые повергают, собственно, вот не просто повергают, смиряют драконов, не убивая их. Вот. Кстати, вот эту великомученицу, о которой мы говорили, там ее имя Марина или Маргарита Антиохийская, соответственно. То есть там немножко, конечно, некоторые святые имеют тенденцию между собой перекрещиваться, то есть жития, и иногда очень большая путаница получается, но тем не менее, все равно архетип мы видим один, то есть там десятки, там даже более от сотни святых как бы занимаются тем, что смиряют вот этих вот чудовищ. Причем в их историях как раз тоже фигурируют, представлены либо посохи, либо палочки и так далее и тому подобное. То есть налицо некие такие свидетельство наличия некой традиции, причем традиции более древней, нежели, собственно, христианство. Почему об этом мы поговорим еще чуть-чуть попозже? Вот. А сейчас я просто бы, наверное, хотел в качестве иллюстрации, да, привести такую историю, которая связана со вполне конкретными чудовищами, известными науке, да, в данном случае речь идет о нильском крокодиле. То есть, вот, например, известно, что ко второй половине IV века относится эпизод, зафиксированный в житии преподобного Елия. Ну, там варианты названия Елия, Эллен, латинское Хелен, или египетского Фиваитского. Однажды, когда этому святому нужно было переправиться через реку, в отсутствие лодки, он вызвал из воды крокодила и, став на его спину, есть еще вариант, что он воссел на нем верхом, он благополучно переправился на противоположный берег Нила. То есть и этот эпизод не единственный среди христианских там, подвижников и так далее. То есть, опять-таки, аналогичный эпизод с крокодилом тем же самым приписывает основателю монашеского общежития Киновии и столпу, одному из главных столпов пустынножительства преподобию Пахомию Великому Египетскому. То есть это где-то это середина IV века новой эры. Вот. То есть согласно одному из вариантов предания о нем, он мог переходить Нил Аки посуху по спинам крокодила. То есть это тоже как бы очень интересный вариант. Тем более, что особенно он интересный в свете того, что до крещения Пахоми являлся жрецом, ни много ни мало, жрецом бога Сераписа. А культ Сераписа, как верховного бога Египта и покровителя царской династии и новой столицы страны, как мы помним, Александрии, это он вошел, был введен во времена Птолемея, то есть это 4-1 века до новой эры. Вот. Так что такие фигуры, они весьма и весьма серьезные. Ну, в этом списке мужчин фигурировали, разумеется, и женщины. Опять-таки можно вспомнить житие преподобной Феодора Александрийский младший. Опять-таки она по происхождению, будучи знатной женщиной, какой именно, то есть опять-таки житие не раскрывает, она подвязалась в мужском монастыре в мужском образе при Флавии Зеноне. То есть это опять-таки это конец V века. Конец V века, 491 год. Вот. Буквально цитирую. «Близ того монастыря было озеро, где жил зверь-крокодил, который часто выходил из озера и пожирал проходящих мимо людей и скот». В общем, в итоге этой истории она зверя смирила, не причиняя ему вреда поначалу. Вернее, она переправилась сначала, там забрала воды и так далее. В общем, короче, она его усмирила вполне. Ну, список вот святых, которые усмиряли этих чудовищ, сначала крокодилов, потом драконов в Европе, в общем-то, можно длить и длить, еще раз говорю. Это, в принципе, очень длинный список, и некоторые из них как раз изображают вот с этой палкой характерной, о которой мы говорили. Но то, что это не просто как бы чисто христианская традиция, да, я уже, наверное, обозначил. И с тем, что в связи с блоком вот этих вот сибирских, западносибирских знающих слова. Но нас, наверное, в этом смысле, в смысле истоков этой традиции, должны заинтересовать некие вот эти вот древнеегипетские фрагменты, связанные, как я лично полагаю, с корнями и происхождением этой, собственно, традиции. Вот. То есть мы обнаружили, в частности, то, что некоторые фрагменты, которые говорят о том, что вот традиция, связанная со знающими словами и так далее, ее следы совершенно отчетливо можно обнаружить именно в Древнем Египте, в котором, кстати, связан генезис, собственно, культа святого Георгия. В качестве подтверждения, да, я могу что, какие данные могу привести. Например, сведения о заклинающих, владеющих словами власти, хикау, словами власти над змеями, разумеется, они приводятся, упоминаются в тексте мифа об истреблении человечества, высеченном в гробницах фараонов Сети I и Рамсеса III. Ну, датировка это примерно, там, Сети I гробницы примерно датируют, ну, там это 1300-й год до новой эры, примерно, приблизительно. Ну, соответственно, Рамсес III приблизительно, очень приблизительно, еще раз подчеркну, там, где-то в пределах между 1100-ми и 1200-ми годами до новой эры. Так вот, давайте попробуем сейчас, я приведу просто переводы, да, два варианта перевода этого текста. То есть там в чем суть? Собираясь покинуть землю и зайти на небо, правивший Египтом бог солнца, царь Ра, призывает к себе бога земли Геба. Кстати, Геб – бог земли, то есть в его ведении, собственно, как бы в его юрисдикции находятся эти самые змеи. Вот. И он обращается, Ра обращается к Гебу со следующими словами. «Да поразят змеи твоих, находящихся в тебе. Вот они будут страшиться меня, пока я существую. Ты ведь знаешь все волхование. Пойди же к месту, где находится отец мой Нун, и скажи ему: остерегайтесь змей и в земле, и в воде. И да опишешь ты гнезда змей твоих, находящихся в тебе, говоря: берегись, да не повредите вы кому-нибудь. И да знают они, что хотят, и удаляюсь я, и все же сияю над ними. Если же желают они отца, вот будешь ты отцом, и в земле это и вечно». Далее Ра говорит Гебу, вот теперь очень внимательно, потому что это как раз буквальный парафраз, как бы вот это наша самая, как ни странно, западносибирской традиции, да? Далее буквально Ра говорит Гебу следующие слова. «Остерегайся заклинающих, знающих слова свои. Вот заклятие мое собственное там, и вот никто не разделит его со мной в величии бывшем до меня. Я подчиню их сыну моему Осирису, и детей их будут стеречь, и покорны будут сердца князей, и из-за чар тех, которые творят пожелания своему, во всей земле силу и заклятий своих, которые в них». Есть другой вариант, это достаточно непростой перевод, да? Есть другой вариант, вот тот же самый фрагмент, следующим образом выйдет. Кроме того, следует особо обратить внимание на тех людей, что владеют моими словами власти, и тех, чьими устам ведомы такие вещи. Воистину, это мои собственные слова власти, воистину недопустимо, дабы кто-то разделял со мной мою защиту ввиду величия, что возникло для меня. Я передам их твоему сыну Осирису, и их дети будут прививаться, сердца их правителей должны быть покорными или готовыми благодаря магическим силам тех, кто поступает сообразно своему желанию на всей земле через слова власти, что заключены в их тела. Очень важный момент, да? То есть уже в те времена некие заклинающие описываются как люди, наделенные особыми внутренними качествами. Обратите внимание, да, вот на эти слова. Слова власти заключены в их телах. И обладающие большой степенью независимости, цитата, поступают сообразно своему желанию по всей земле. То есть речь идет уже тогда, я подчеркиваю. Уже тогда, тысячи лет назад. 3 с лишним тысячи лет назад идет речь о том, что существуют вот такие люди, которые практически даже богам не подвластны, которые обладают особой властью над змеями. В этой связи, ну что можно еще сказать, вот возвращаясь к культу святого Георгия, да, в этой связи, конечно, нужно вспомнить все-таки о египетских корнях образа этого, да, особенно конного образа святого Георгия. Потому что, вот опять же, тот же Проб, возвращаясь к нему, он же пишет о чем? О том, что в том числе в Русской Православной Церкви изначально был воспринят образ святого Георгия мученика. То есть образ поясной, когда Георгий изображался, его, и иконография представляла собой его изображение, вот по пояс, копьем и так далее. То есть там никакого змееборческого эпизода не было. Более того, Проб пишет о том, что церковные власти боролись с этим образом, именно с сюжетом самим. Не только на Востоке, но и на Западе церковное священное начало боролось с образом Георгия Змееборца. То есть его изображали, да, там, как мученика, пострадавшего за веру, но не как змееборца. Причины, да, ну, они, в общем-то, понятны. Во-первых, неоднозначный как бы, эпизод сам по себе драконоборчества. То есть очень такой, очень древний и очень непростой. Я вам уже показал какие-то набросал моменты, связанные как бы, да, с некой более древней традицией, какие-то вот непонятные. Опять-таки связанные с контролем над вот этими хроническими изменениями силами. Вот. Потом, разумеется, еще вот эпизод, связанный, собственно, с непосредственными корнями египетскими. То есть, потому что если мы помним, вот давайте вспомним самую простую вещь, что буквально иконография святого Георгия, она повторяет египетский иконографический сюжет, изображенный на барельефе, относящийся к римскому периоду, то есть, ну, это где-то 30-й год до новой эры, римский период, я имею в виду, 95-й год новой эры. Так вот, в Парижском Лувре хранится известный барельеф, известняковый, на котором изображен сидящий на коне и относящийся к этому, собственно, периоду древнеегипетский бог гор с головой сокола. Он поражает своим копьем Сета, представленного в виде крокодила. Иконография точно в точку, ну, совпадает, как бы, собственно, с иконографией святого Георгия, поражающего чудовище. Вот. Ситуацию сугубило очень серьезно в глазах, опять-таки, да, христиан. Это очень непростая история, что в самом начале своего исторического пути образ всадника змееборца, буквальный образ, да, пусть очень на короткое время, очень локально, он получил характерно выраженное антихристианское значение. Чем это связано? Этот эпизод относится к царствованию императора Диоклетиана, собственно, которому вменялось в вину смерть, мучения святого Георгия, да? Вот. Исторического святого Георгия, которое состоялось где-то примерно, там, ну, по оценкам историков, там, первые годы 4 века. Итак, будучи приверженцем культа олимпийских богов, Диоклетиан, ну, он стремился вдохнуть новую жизнь в старую римскую религию. Во время его правления, то есть такая необходимая вонная для нас, во время правления была предпринята попытка возвращения к традиционным римским религиозным ценностям. То есть олимпийские боги и прочее, прочее. Но эта реформа сопровождалась массовым преследованием христиан, ну, в принципе, как и других конфессий. То есть в процессе одной из зачисток был разрушен город Коптос, который являлся, по сведениям Плиния, центром почитания Сета крокодила. То есть вот того самого, который был представлен, собственно, на барельефе, да? И в 302 году жители Александрии воздвигли колонну с надписью, выражающую благодарность императору Диоклетиану за эти все репрессии, скажем так. И теперь вот Диоклетиан в ранге нового Юпитера вводился в национальную мифологию в виде нового гора, выражающего Сета крокодила, который, между прочим, еще символизировал собой и христиан. Да? То есть, опять-таки, тут нужно еще вспомнить о том, что один из первоначальных символов христианской традиции не крест отнюдь, а рыба, который тесно связан с символизмом змеи или дракона. Поэтому уже с самого начала вот этот образ змееборца, он, да, он вызывал, ну, некоторые такие подозрения, скажем так. Вот. У христианского священноначалия. То есть, в принципе, вполне понятно. Вот. Ну и возвращаясь к генезису, к происхождению, собственно, формированию образа святого Георгия, ну, нужно сказать, что вот, невзирая на все эти масштабные репрессии, да, старая римская религия, которую пытался реанимировать Диоклетиан, была же, к сожалению, не в состоянии консолидировать римское общество, изрядную часть которого, к тому же, уже составляли, собственно, христиане. Окончательное понимание этого наступило в царствовании императора Константина Великого. Не являясь, подчеркиваю, не являясь формальным христианином, он крестился, собственно, перед смертью. Константин предоставил христианству особый статус и активно участвовал в делах церкви, добиваясь единства как непременного условия изменения Римской империи. То есть лично мне кажется, что Константин был не столько христианином, сколько политиком, да, политиком-метафизиком, который, ну, реально оценивал ситуацию. Но это мое мнение, совершенно я никого это не распространяю. Так вот, о генезисе, собственно, этого Георгия, да, происхождение этого образа. Современник императора, римский историк Евсевий Кесарийский упоминает, что Константин велел изобразить себя в виде конного воина, пронзающего дракона, и поместить это изображение над входом в переднюю палату императорского дворца. Ну, собственно, можно сказать, что вот это первый шаг, такой символический акт, это отправная точка христианизации образа вот этого вот героя-змееборца, да, который на самом деле, еще раз подчеркну, входит своими корнями в глубочайшую праисторическую древность. Ну, понятно, что мы здесь, наверное, не место говорить о там глубочайших конфликтах там старой и новой элиты военно-политической и религиозной Римской империи, да, понятно. Нас интересует прежде всего святой Георгий. Вот. Симптоматично для меня, во всяком случае, что именно, собственно, Константин вложил самую главную лепту в создание этого культа. Вот, то есть, судя по всему, не без участия, хотя это предположение, в общем-то, первый храм, посвященный святому Георгию, появился на территории Римской империи. Да? Вот. И отнюдь не случайно центром нового культа стало место захоронения святого Лида. Та самая область, в которой еще недавно годители христиан, римские императоры и язычники изображались в виде драконоборцев. То есть Константин таким образом пытается легитимизировать культ драконоборцев в новой христианской парадигме. Это очень важный момент, скажем так. То есть Константин пытается исправить ошибку Диоклетиана. Он пытается, как бы влить новую кровь в старый миф. И, в общем-то, это понятно. Это во многом, возможно, оправдано. Да, потому что за это не просто как бы реанимация некого трупа. Судя по всему, за культом того, что называется Святой Георгий Победоносец, стоит и стояла очень древняя традиция, как бы разговор, который я все-таки предлагаю продолжить после небольшой музыкальной паузы. Хорошо. Переходим на музыкальную паузу. Не очень большая, 3 с небольшим минуты. Угу. Для слушателей радио она будет слышна, звучит. Для зрителей Ютуба, к сожалению, я буду вынужден выключить, потому что уже объяснял многократно, YouTube требует доказательства, что музыку мы имеем право эту крутить. Итак, прерываемся, отдыхаем и потом продолжаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 8 февраля 2017 года, четверг, по одному из старинных 20-й день месяца Юстужа 7525-го лета неделя. Тема эфира – неизвестная история культа Георгия Победоносца. Алексей Комогорцев нам сегодня рассказывает. Он у нас сегодня автор-сказитель. Алексей, пожалуйста, предоставляйте микрофон. Если какие-то будут пожелания, стесняйся, говори. когда закончишь тему доклада, мы перейдем к вопросам от наших радиослушателей. Вопросы, напоминаю, мы принимаем в чате Народного славянского радио. slavomir.org – это сайт. Набирайте в любом поисковике «Народное славянское радио». Дальше ищите слово «чат», регистрируйтесь, если еще не регистрировались. Логин, пароль, e-mail простенький. И все, это делается один раз. До нового сайта. Скоро новый сайт появится. Вот. Или принимаем еще на канале YouTube. Можете на наш канал YouTube войти, там живая трансляция, там есть маленький чатик, оттуда тоже вопросы попадают. Но обязательно в начале вопроса пишите вопрос в эфир. Дальше представляйтесь по-русски, как вас зовут, например, там Семён Семёныч, из, ну, например, там из Липецка. И дальше сам вопрос. Пожалуйста, Алексей. Ага, спасибо, Алексей. Вот, значит, ну, продолжая эту тему, говоря о египетском следе, то есть рассуждая об этом, я не могу не упомянуть, да, о так называемом Дагонском следе святого Георгия, да, культа знающих слово, владеющих словом. О чем идет речь? Дело в том, что есть такой маленький народ в Африке, значит, на территории Мали, Дагоны. Они в основном известны, печально известны, да, ну, печально в кавычках, разумеется. Вот, этими легендами об инопланетянах, что прилетали с Сириуса и прочее. Это отдельная очень серьезная тема, которая требует очень глубокой и корректной проработки. Но сейчас я не об этом. Я говорю про то, что у народа Дагона, который, возможно, был тесно связан с египетской традицией, да, у них существует очень интересная иконография, связанная с теми же самыми вот седоками, наездниками на крокодилах. Если мы посмотрим на произведения современной бронзы Дагонов, мы увидим как бы многочисленные изображения существ человеческих, сидящих верхом на крокодилах, передвигающихся верхом на крокодилах, очень часто в парах. И, как правило, ездок, как говорится, вот тут впереди сидит, да, у него в руке находится жезл. Опять-таки, да, мы видим перекличку между сибирской традицией, владеющих словом, которые там, используя палочку, трость, там еще что-то такое, да, между традицией христианских святых, которые использовали опять-таки ту же самую трость, между изначальной традицией, связанной со святым Георгием, где он не использует копье в качестве орудия убийства, а на самом деле это жезл. Да? Он просто смиряет эти силы, укрощает их. Вот. То есть, судя по всему, мы в случае со святым Георгием Победоносцем имеем дело с очень древней традицией. Да, ну вот, в смысле Египта я уже проиллюстрировал, как бы уходящей своими корнями в глубочайшую древность, которая состоит в том, что некие люди имеют возможность взаимодействовать с некими реликтовыми чудовищами, не убивая их, а трансформируя эту энергию на определенный миростроительство. Да? Что я понимаю под миростроительством? Это не я понимаю, опять-таки, да? Опять же, обратимся к работам в фольклорном Неонилы Артемовны Криницкой, да? Связанной со знающими. Когда она говорит, что вот знающие, которые существуют, еще раз говорю, по сей пору, они используют так называемых зооморфных помощников. Да? Ну, совершенно мне антипатичным такой вот космогонии Карлоса Кастанеды, это называется союзники. Но это очень близко, да, хотя, еще раз говорю, я лично сомневаюсь в том, что Кастанеды что-то адекватное передавал. Но наши отечественные фольклористы, они зафиксировали, и, в общем-то, есть отличный текст, еще раз, всех интересующихся отправляю к работам клиничным, они зафиксировали, что, собственно, вот эти зооморфные помощники, да, в том числе, которые выступают иногда в виде там, змеи там, и так далее. То есть они передают посвященным некие знания, да, то есть они входят в некий контакт. Таким образом устанавливается некая связь между человеческим социумом и нечеловеческим. Да? То есть это очень важный момент, принципиальный момент, потому что тут есть такие вот две точки бифуркации. Потому что есть, действительно, судя по всему, был и есть отчасти возможность культ великого чудовища, связанный с человеческими жертвоприношениями. Что я имею в виду? Да? То есть это вот тот культ ящера крокодила, который реконструировал наш дорогой академик Рыбаков в своих работах «Язычество древних славян», «Язычество древней Руси», вот, собственно. То есть он эту тему там поднял. Вот. И он говорил о том, что существовали некие культовые площадки, связанные с более древними архаическими слоями верования, да? На уровне которых даже иногда приносились человеческие жертвоприношения. И вот культ героев, да, культ святого Георгия, а ведь до культа святого Георгия был культ божеств Перуна того же самого, да? То есть это культ божеств воинской дружины Игоревичей, то есть культ того же самого Владимира и так далее и тому подобное. То есть была попытка каким-то образом туннелировать определенные тенденции, деструктивные, безусловно, ну, как-то их направить в определенные рамки. Поэтому в этом смысле культ святого Георгия, он выглядел таким вот универсальным компромиссом. Но еще раз говорю, мне кажется, но это опять-таки я не могу претендовать на некую объективность, мне кажется, что культ Георгия это более архаический культ. Это древнейший культ, который связан с попытками обуздать и даже, может быть, как каким-то образом доместицировать, то есть такой доместикация, это одомашнивание, да, канализировать конструктивным направлением некую нечеловеческую энергию, связанную вот с этим, собственно, чудовищем, да, которым ранее приносили жертвы. Да, а то, что человеческие жертвоприношения происходили на пространстве, чем в европейском пространстве, там, еще и в Германии, то есть вообще всем. Совершенно очевидно. То есть, да, опять-таки, вот, все, кто интересуется, я отсылаю к работам Рыбакова. Вот. То есть эта тема серьезная. Насколько эта тема не потерявшая свою актуальность, я тоже, вот сейчас мы попытались поднять в этой работе, которую я вам говорил, да, «Живые динозавры», конечно. Понимаете, мы попытались проанализировать вот этот феномен реликтовых чудовищ с точки зрения актуальности, в том числе с точки зрения политической актуальности. Да? Почему? Ну, потому что человеческие жертвоприношения были, их попытались заменить, но, тем не менее, часть из них, она, в общем, как бы, часть системы осталась. Например, в частности, вот большой раздел я в своей работе посвящаю, как бы, вот в своем секторе, в сегменте работы, я посвящаю, собственно, венецианской аристократии, да, которая, возможно, была связана как раз с такого рода жертвоприношениями. В частности, о чем идет речь, да, я поясню. Например, некий обряд, который функционирует до сих пор, обряд обручения с морем венецианский, да. Обряд обручения с морем венецианского дожа, хотя дожа уже сейчас нет. Да, там эту функцию выполняет мэр. Да? То есть, в принципе, считается, что мэр обручается с морем. Но существуют исследователи современные европейские, в частности, это вот Жан-Поль Бур, которые говорят о том, что и в современной Венеции, да, сохраняются остатки человеческих, такие вот реликты, человеческих жертвоприношений. То есть до сих пор вот этим существам, да, ну, такой коннект, связь, попытка установления связи существует, да. То есть Рыбаков говорит о том, что ну, вот такие вот попытки установления таких взаимосвязей, ну, они были характерны там для дохристианской Руси. Да, там это чудовище, оно контролировало некие водоемы, да. Соответственно, рыбаки, чтобы вот получать хороший улов, они вынуждены были устанавливать такие взаимоотношения. То есть мнение Рыбакова там подтверждается доводами Афанасьева, нашего известного фольклориста. Да, там потом он говорит о том, что впоследствии жертва человека замещается жертвой коня. Тот же самый материал мы можем обнаружить в Китае, Японии и так далее. То есть речь идет о том, что культ святого Георгия не просто возник на каком-то месте, да, там он боролся с чудовищем. Нет. А культ святого Георгия возник на фоне антагонизма с другим культом, не менее распространенным, даже более, культом подземных подводных ящиков, да, которым, в частности, приносились регулярно человеческие жертвоприношения. Вот я тут наших слушателей, хотел сказать читателей, слушателей, отправляю произведением американского такого визионера, замечательного писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. Там у него это все очень тесно написано, хотя он во все это сам не верил. Но, как правило, знаете ли, те люди, которые не верят в это, они иногда очень красочно и очень достоверно описывают то, что действительно потом подтверждается источниками, документариями. Вот мы ковыряемся в этих источниках, и очень много чего нашли. Оно спорное, оно может неоднозначное быть, да? В общем, мы постарались эту версию представить, внимание, собственно, зрителей, да? Не ожидая какой-то особенной реакции, потому что сейчас время такое, что, извините, в ЖЖ там выложишь что-то, и, в общем, можно особо не заботиться, вот. Но мы постарались сделать акцент на неком качестве продукта, да, неком качестве материала, который мы представляем вашему вниманию. То есть если мы говорим, что вот, ну, появилось такое существо, да, из воды, его, мы стараемся отвечать за то, что оно действительно появилось, за то, что эти факты, они действительно документальны. И мы пытаемся увязать это с традиционной, не просто русской культурой. Дело в том, что тут в этом смысле, в смысле, опять-таки, святого Георгия, да, русская культура имеет выход на такие вообще глубины славянской культуры. Ну, общечеловеческое, оно у нас с вами ругательное слово, конечно, понятно. В общем, оно имеет такие выход на архетипические, я бы сказал, глубины. И для того, чтобы понять глубину этого выхода, конечно, нужно знакомиться и с Грецией, и с Египтом, и так далее, и так далее. И тогда открывается совершенно особенная картина. Картина противостояния двух культов. Одного хтонического культа, да, связанного с культом почитания водных божеств, связанного с почитанием чудовищ, да, там, опять-таки, Венеция, та же самая наша. Вот, когда за какие-то материальные блага приносятся в жертву люди, понимаете, и вот посредник олицетворен неким морским чудовищем, да, посмотрите, собственно, на площадь Святого Марка в Венеции, да, где крокодил или ящер изображен. Да. Есть другая альтернатива, когда герой вступает во взаимодействие с чудовищем, не убивая его, но опять-таки использую его и как бы, как вам сказать, манипулируя нехорошее слово, ну, скажем, умиротворяя его и пуская его энергетику на некую пользу. Да? Есть основания полагать, что даже наши, как бы, так сказать, святые отшельники пользовались этими, так сказать, практики, мы можем сказать. Но об этом мы рассказываем в своей книге, об этом сейчас так скоро, к сожалению, не расскажешь. Поэтому, ну, собственно, мы вот нашу работу представляем на суд зрителей. Почитайте, посмотрите. Надеемся, что какие-то ваши отклики, они добавят некие элементы в общую картинку. А картинка очень сложная, непростая. Поэтому наш святой Георгий, который вот изображен на гербе, собственно, Москвы. Он очень непростой символ. И это очень серьезная интеллектуальная, духовная работа над правильным пониманием этой символики. Еще раз говорю, как мне кажется, например, за этим символом стоят очень серьезные силы и традиции, которые актуальны по сию пору. Вот, ну, теперь мы, наверное, готовы ответить на вопрос. Хорошо, хорошо. Раз готов, давай будем отвечать. Давай. За нашими радиослушателями такое не станет, чтобы они оставили без вопросов такого интересного сказителя. Итак, вопросы разные, сразу говорю. Есть, которые конкретно по теме, есть близко к теме, так что будь готов к этому. Давай жестких, начнем жестких, интересных. Жесткача, да? Нет, давай. как они поступали, давай так я буду, чтобы не запутаться потом, что задавали, что не задавали. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Здравия тебе, Алексей. Георгий Победоносец был родом из Антлани. Это вот так, да, все? Ну, вот такой вопрос, да, короткий. Значит, смотрите, как, кто его задал? Прошу прощения. Владимир из Мытищ. Владимир, спасибо за вопрос большой, огромный. Значит, понимаете, я так полагаю, что тут было совсем не важно, кем он был конкретно, да, физически. Тот Георгий, да, вот из Антиохии вообще на самом деле, в принципе, ну вот, можно дать историческую справку, да, кто как, кто полагал его кем, то есть, ну, официально, еще раз подчеркиваю, что он был из Лиды. Вот. Но на самом деле Святой Георгий — это архетип, ну, по-моему, да, то есть это то, что из него сделал Константин, в принципе. Они взяли конкретного человека и вложили в него некие архетипические черты некой очень древней традиции. То есть Святой Георгий – это просто вот конкретный исторический носитель, да, вот того архетипа, который существовал там десятки тысяч лет. Вот так как. Лёш, давай, иначе мы не успеем. Да, то есть получается, что это не просто какой-то конкретный человек, это сборный такой, сборный это, тип? Нет. Это конкретный человек, который в данный момент воплощал древнейший архетип. То есть, ну, вот, по-моему, да, я не хочу никого оскорблять. То есть, да, действительно, был исторический мученик Георгий. Но на него поверх наложили вот эту вот как бы архетипическую миссию по легитимизации в христианской традиции определенного архетипа змееборца, понимаете? Вот как-то примерно так. Так я про это и говорю. Получается, что если мы находим древние какие-то свидетельства, где также еще до христианства есть кто-то, кто со змеями занимался, да, похожим на Георгия Победоносца, и потом, как это делалось во многих религиях, появлялся человек, на которого возлагались конкретный похожие... Конкретный носитель, правильно, потому что нужен конкретный там Иван Матросов, понимаете? Ну, нужен герой с нашего двора, понимаете? Ну, да, и это... Понятно. Но это прием известный, да, и во многих религиях он прослеживается. Например, если мы сравниваем древнюю веру, я к слову язычество здесь не очень хорошо люблю применять, но древнюю веру, которая до христианства была, если мы сравним те праздники, которые до сих пор сохранились у старых веров, те, которые не христиане, и у христиан, мы увидим, что практически в один и тот же день есть праздники христианские и староверческие, например, да, ну, кто-то это языческим называет, кто-то там ведическим, ну, по-разному. Но самое интересное, что функционал, например, богини древней и там первоапостольной или святой, или святого, он точно такой же, как и там в древности. Например, там это та же Параскея, Пятница, там, то, а там Макош, например, да? Это Перун, а здесь Громовержец, например, там кто у нас 2-го-то этого августа. Ну да, не помню. Ну, понятно, значит, да. Понятно, вылез из головы. А Никола Мокрый кто у нас? Никола Мокрый, не знаешь кто? Я сейчас так вот просто... Никола Мокрый у нас Яша, то есть ящер. Угу. Хорошо. Вот тому, кому мы монетки бросаем, чтобы, знаешь, в воду, чтобы вернуться, помнишь, вот добычей? Ну да, что-то такое есть, да. Рыбаков реконструировал, собственно. Угу. Вот поэтому я всех классиком отсылаю. Хорошо. Ну, надо себе учесть, что все-таки Рыбаков реконструировал по летописям и сохранившимся поверьям, которые были уже после X века, там более древних у него практически не встречается. А это говорит о том, что в те времена уже много было что изменено пришедшей новой религией. Тут это тоже надо учитывать. Кто-то... Знаешь, ты на меня не обижайся, просто вот мое мнение, вот я все-таки работал с материалом, немножко отстранен специально. Я полагаю, что все, что было функциональным, живое, оно вошло, понимаешь, оно вошло, впиталось в православную, не в христианскую традицию, а в православную, понимаешь, православную традицию. Все, что там живое было, Оно впитало. А что это такое? Я с тобой не спорю, как раз про это и говорю. Оно впитало в себя, были поправки определенные сделаны. Вот я про это говорю. Были сделаны поправки. Да, ну как без этого? Ну ладно, идем дальше. Вот теперь вопрос, который, не знаю, поставьте в тупик, нет. Вопрос эфир от Виталия из Эстонии. Разве Георгий Победоносец, дословно читаю, побеждает змея, это не аналог войны древнего Китая, будем говорить современным языком, с Россией? Понимаете, это, Лёш, я на ты, да, ладно? Или как автору отвечает записки? Как вы еще раз напомни, пожалуйста? Автору, Виталий его, живет в Эстонии. Виталий, уважаемый Виталий, понимаете, ну, я сейчас говорю про некие метаисторические архетипы, да, и про некие традиции, которые стоят за этими образами. А вы пытаетесь переложить их на некую политологию. Ну, я тут вообще как бы ни при чем. Потому что, понятно, грубо говоря, мы говорим про другое измерение. Мы говорим про корни определенные, совершенно определенные традиции, связанные. Я просто понимаю, откуда Виталий взял эту информацию. Я тоже понимаю примерно. Да-да. Вот. Так что идем дальше, ясно. Ясно, идем дальше. Про Китай это отдельная тема. Я Китай люблю очень сильно. То есть мы можем поговорить про Китай. Хорошо, хорошо. Ловлю тебя на слове. В контексте дракона. Потому что затравка сейчас, да? У Китая были всадники на драконах, династии, которые летали на драконах. И они же были у славян. Вот это затравка. Интересно. Реплика в эфир от Андрея из Ютуба. Есть мнение, что это изображена победа... О, опять над китайцами. Заключение мира, от которого ведется летоисчисление 7525 лет. Еще раз говорю, Китай — крайне замкнутая цивилизация, понимаете? Это надо четко понимать. Не нужно переносить вот сегодняшние реалии, да, такие вот, когда мы знаем, да, вот есть Китай. Тогда вообще единицы людей знали про Китай, прошу прощения. А гораздо наштучнее была тварь, которая, извините, выходит, и которой вы вынуждены платить дань некими вашими, прошу прощения, соседями. И не факт, что вашей семье завтра не полакомится. Вот очень грубо я так это изображаю. Поэтому Китай, это, понимаете, своя, по-русски, своя рубашка ближе к телу. Поэтому, чтобы делать такие обобщения, нужно владеть материалом. Понятно. Так, дальше вопрос из Ютуба, из чата Ютуба. Я вот прочитаю, как он есть, вот разберемся с тобой вместе, что это означает, вопрос. Что нам дает эта информация, в скобочках ставшая известной, история культа Георгия Победоносца? Преимущество в информационной войне? То есть вот что этим эфиром мы дадим... Вот это очень хороший вопрос. Это классный вопрос, я считаю, что это очень важный вопрос. Я просто сразу говорю, чтобы вот этот автор, значит, либо мне написал, автор этой записки, либо постарался достать 17-й выпуск «Волшебной горы», где я отвечаю, в чем вообще актуальность вот этого культа чудовищ, да? В различных традициях. Потому что чудовище, на самом деле, это в том числе одна из апостасий. Это символ неких тектонических изменений. Понимаете? Если мы управляем чудовищем, мы управляем энергетикой всего мира. Если мы это не контролируем, извините, это контролирует нас. Поэтому, конечно, вот этот вопрос я просто выделяю, и актуальность – это очень верно. Потому что дело даже идет не просто про физических каких-то ящеров, которые там выползли, знаете, там, ну, реликты. Ну, отрубил он ему голову, да, и пошел. Да нифига. Нифига подобного. Вот существует до сих пор в России, на Руси, у славян, не только я уверен, традиция знающих. Там есть, она закрытая совершенно, ее знают только вот фолкаристы. Это не языческое, это не у язычества. Прошу прощения, это не то совершенно. Это именно определенная традиция, как закрытая абсолютно. Да? И там присутствует как чудовище, как союзник, как не только змей, там, может быть, неважно. Это очень важно, потому что это осуществление коннекта, связи с некими другими уровнями реальности. понимаете, которое ошибочно может быть толковалось, как колдовство и так далее, там, это ошибочно, оно существует до сих пор. И неоязычники, еще раз подчеркну, к этому никакого отношения не имеют. По моему глубокому убеждению, вот неоязычники, это продукт ЦРУ-КГБ. Прошу прощения. Угу. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Алексей, что по мне, так этот сюжет похож на обыденную ловлю дракона на живца. Просто невежественные папуасы, увидев сюжет этой ловли, описали его в своих скрижалях, послуживших потом основой для написания, так сказать, книги книг. Как ты думаешь? Такая, значит, версия интересная. Отличная версия, очень хорошая, но если у них это в разных культурах, я прошу обратить внимание, еще раз спасибо за вопрос, классный вопрос, хороший. В разных субкультурах этот контакт устанавливался не просто потому, что там злобный дракон приходил, им нужно было давать этих женщин нам прочь. Он им откаты давал, понимаете? Опять-таки, посмотрите на Венецию, да? То есть, грубо говоря, они за это получали определенную там рыбную ловлю, Новгород. Еще раз говорю, давайте обращаться к классикам, к Рыбакову, прочее. Люди получали от этого, они, ну, как бы, невозможно установить союз, если ты не получаешь от этого дивиденды. Если в разных культурах этот союз зафиксирован, да, и он фиксируется на протяжении достаточно длительного, продолжительного времени, это говорит о том, что люди, которые вступают в этот союз, они получали определенные дивиденды. Я вам даже больше скажу. Я вообще озвучу ту вещь, которую никто не говорит. Я вам скажу, что те люди, которые поддерживали вот эти связи с хтоническими чудовищами, они совершенно были не заинтересованы в появлении героя. Он им с ума зарубил, понимаете? Они получали от этого прямую, возможно, финансовую выгоду. Еще раз говорю, обращаю ваше внимание на Венецию и ее роль в современной геополитике. Понимаете? Обращаю ваше внимание на Лавкрафта. Дело в том, что прибыль может исчисляться не только материальным золотом, которым какие-то там товарищи, там, ну или рыбы примитивные, да? Ну дали вам половить эти чудовища, там, рыбу или золото там таскать, понимаете? Эти контакты гораздо сложнее. Мы со своими коллегами пытаемся привлечь внимание именно к этому измерению, к этому аспекту. Понимаете? Но это очень сложно, потому что сейчас мозги людей зашорены достаточно. Вот. Поэтому актуальность этого вопроса – это актуальность контактов с хтонической сферой, которая всегда была батарейкой. Батарейкой для организованного мира. Возьмите греческую мифологию, прошу прощения. Обратитесь. Почему этих геков, там, титанов, прочих этих, которых я не могу выговорить, их не уничтожают, их ссылают в ссылку под землю. Они генератор неких энергий. Эти энергии можно использовать. И вот все эти черномагические искусства, практики, в первую очередь завязаны на человеческие жертвоприношения, они связаны с попыткой использовать эту энергию и трансформировать ее в актуальный интерес, в актуальный капитал, понимаете? Я уверен, что я еще раз опять-таки обращаю вашу мысль на Венецию, да, как такое вот, собственно, гнездо зарождения современной западной традиции, своеобразная, да? Вот я обращаю ваше внимание на ее связь именно с этими хтоническими основаниями. Но в данном случае я говорю, что культ святого Георгия, прочее, прочее, он связан с другой стороны, с возможностью использовать ту же самую батарейку, но в другом смысле, с другой целью. И об этом говорит опыт наших пустынников, да, и прочее, прочее. Что это просто энергия, эти чудовищные основания реальности. Это просто колоссальная, колоссальный аккумулятор. Его можно использовать в одну сторону, в другую сторону, понимаете? Я не говорю, что я не ставлю минус, и не говорю, что эти чудовища однозначно нужно уничтожить. Нельзя уничтожить. Эти чудовища являются основанием нашей реальности, энергетическим. Но есть несколько способов взаимодействия с ними. Есть контрпродуктивные, да, человеческие жертвоприношения, когда некие группы получают за счет взаимодействия определенный дивиденд. Да? Западные, например, в частности. Я не буду сейчас говорить более подробно на эту тему. Вот. Есть конструктивный момент взаимодействия, который я условно обозначаю Святой Георгий, да? Который не убивает чудовище. Да? Это очень интересная мысль, это очень важная мысль. Есть аккумулятор. И вот вы ему можете по-разному использовать, по-разному с ним взаимодействовать. Понимаете? И вся ответственность ложится не на аккумулятор, а на вас. Вот так. Так, хорошо, идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия с ведущему. Какой самый древний вариант датировки образа Георгия Победоносца, когда впервые, по вашим исследованиям, он встречается в летописях и сказаниях? И какие еще встречаются дохристианские названия у этого образа? Благодарю. Олег из Иркутска. Спасибо, Олег. Значит, смотрите, есть попытка реконструирования, да, нашими славистами основного индоевропейского мифа, где вообще, еще Святой Георгий не поминается, но где вообще в основе мифологии, да, индоевропейской, помещается вот миф о взаимодействии, противодействии там, значит, солнечного божества, протоперуна условно, да, и, собственно, змея, чудовище. То есть это такой космогонический миф, он вообще уходит своими корнями там в такую древность, что ее датировать невозможно, в принципе. На самом деле следы этого мифа, следы этого архетипа вы можете встретить в различных традициях. Он, скорее всего, действительно, как я полагаю, протоиндоевропейский. Единственное, что он, могу единственную заметку сделать, что в глубине своей, вот парадокс, да, он не артикулируется в египетской традиции. При всем при том, что я сказал о том, что как бы, в римский период мы видим там иконографию гора, там, который повергает Сета крокодила, значит, в мифологии древней египетской вот этого вот наездника он отсутствует, понимаете? То есть, ну, это тайна, потому что Египет для нас все равно остается загадкой большой. Но еще раз говорю, что это образ очень древний. То есть Георгий, одно просто важно, чтобы вы понимали, Георгий – это просто одно из многочисленных отражений этого архетипа базового, который лежит чуть ли не в фундаменте нашей цивилизации. Вот как так. Угу. Из Ютуба вопрос от дяди Степы. Все, кто не представляется по-русски, будет у нас озвучиться как дядя Степа. В храмах исчез, да, в храмах исчез образ святого Георгия. Кто еще обратил на это внимание? Почему пропал? Секундочку. Давайте начнем с того, что с истории. Что я еще раз подчеркну, что вот тот же проб. Я всех, в принципе, да, всех, кто интересуется этим вопросом, так, ну, для начала, знаете, как говорится, вот есть такой термин, мне очень нравится, это он негативный, он совершенно позитивный. Учите мочать, да, вот мы учим мочать. Для начала я рекомендую просто в сети найти статью замечательную «Пропа змееборства Георгия в свете фольклора». Это вот как бы об исторических аспектах вхождения Георгия в русское пространство, скажем так. Вот я очень рекомендую это. Вот, Георгий сейчас, какой Георгий сейчас? Знаете, есть два Георгия. Есть Георгий Писной, мученик, есть Георгий Драконоборец. Два разных аспекта. Есть третий аспект, ну, совершенно неизменный, политологический, связанный с тем, что, ну, Георгий, георгиевская ленточка, понимаете? Вот он и сейчас, потому что вот он олицетворение георгиевской ленточки. То есть надо понимать, с чем мы в данном случае конкретно имеем дело. Вот и все. Но я еще раз говорю, что змееборство, оно уже как бы Георгия, оно уже сейчас, извиняюсь, много лет реабилитировано. То есть и на гербе, собственно, Москвы, святой Георгий, да? При этом, да, я не помню, я говорил, нет, что нужно помнить, что не всякий всадник с копьем, поражающий змеи или чудовище, это святой Георгий. потому что Святой Георгий, ну, исторически был, как бы юридически был закреплен как Святой Георгий, ну, указами Петра. До этого, как бы, очень часто вместо Святого Георгия заменяли всадники, то есть князья, которые, да, изображали себя в виде там, местной, ну, региональной элиты, что называется, которая изображала себя, полагаю, сейчас вот так. Алексей. Так, хорошо, идем дальше. С вопросом я действительно разобрал. Алексей, а можно небольшой перерыв буквально сделать? Буквально 2 минуты. Ну что ж, раз перерыв, значит перерыв. Делаем 2 минуты с небольшим. Слушаем, да, музыку. Да, 2 минуты с небольшим. Музыку про Спасибо. Зиму. Спасибо. Угу. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 9 февраля 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 20-й день месяца Юкстужа, 7525-го лета, неделя. Неизвестная история культа Георгия Победоносца. Вот такая у нас интересная тема. И не менее интересный наш сегодняшний собеседник, сказитель Алексей Комогорцев. Итак, по вопросам будем дальше продолжать? Или что-то хочешь дополнить, да? Может быть, какая-то мысль родилась? Нет. Продолжаем. Давайте продолжаем. Угу. Вопрос в эфир из Ютуба от Егора из Барнаула. Есть теория, что Георгий Победоносец – женщина. Видел изображение в Яндексе. Объясните, пожалуйста, эту теорию. Или это флик здесь написано? Заранее благодарю. Это фейк совершенно очевидно, потому что Святой Георгий воин, да? Нет, естественно, в традициях различных как бы использовался образ женщины, да? Но в данном случае это неприменимо к Святому Георгию. Понятно. Следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Алексей, может быть, эти огромные змеи-драконы – это просто стрелочник в кавычках? Например, рыбак рыбу не наловил, возвращается в деревню. Где рыба? Дракон забрал. Охотник олень не добыл, возвращается. Где добыча? Дракон забрал. Поехали в соседнюю деревню за невестой, получили по лбу, возвращается. Где невеста? Дракон забрал. Хороший вариант. Нет, это не вариант, потому что все гораздо страшнее, все гораздо печальнее. Еще раз отсылаю к работам Рыбакова, где говорится о регулярных человеческих жертвоприношениях. То есть, понимаете, это, ну, вообще принцип такой, что если в традиции что-то сохраняется, значит, это наполнено определенным функционалом, понимаете? Поэтому, судя по всему, это не только, ну, распространено было в тюркских районах, а это вообще было распространено в то время, да? Опять-таки, были распространены вот это вот, то, о чем я говорил, культы подземно-подводного чудовища, которому поклонялись и приносили регулярные жертвы, не потому что он нравился, а потому что он представлял реальную угрозу. Понимаете, вот представьте жизнь рыбаков, которая связана с добычей, там, например, рыбы. Понимаете, если вы не договоритесь с этим чудовищем, не будет улова просто, и все. Поэтому, ну, в традиционной культуре все очень жестко. Сохраняется только то, что функционально, понимаете? Что представляет функциональное значение. Поэтому, конечно, мы можем сейчас над этим шутить, но то, что и в Европе, и на территории России приносили регулярные человеческие, подчеркиваю, жертвоприношения, это говорит о очень серьезной, как бы, ситуации. Вот так. С другой стороны, сейчас здесь еще один вопрос есть, который касается нашей сегодняшней тематики, но с другой стороны, вот на мой взгляд, такая версия, если позволишь, существует древняя традиция, существует новодел, о чем мы уже говорили, ну, да. Существует промежуточная традиция, которая вот что-то взяла корни из древнего, что-то из новодела, то есть корни потеряны, что-то изменено и так далее. Вот если мы возьмем даже писания, которые до нас сегодня сохранились, там упоминается, например, азы и ваны. Вот азы, они жили по древним традициям, то есть не брали себе родственников, жены, мужья, да, матерей не брали в жены, сестер не брали в жены, а ваны брали. Например, азы никогда не приносили человеческие жертвоприношения, а те же самые, как кого принято называть немцами, отошедшие от нашего языка, то есть от народа, они уже приносили в жертву, и другие народы приносили в жертву человеков. Вот. И тому свидетельствует одна из заповедей, которая дошла, у Рыбакова её не встречал, вот, но она дошла из других источников. «Не приносите на алтарь жертвы кровавые, не гневите богов ваших, ибо мерзко для них принимать кровь невинную от созданий божьих». То есть это говорит о том, что если люди жили по древним заповедям, они человеческие жертвы вообще не могли принести никак. А вот те, которые уже были отступники или с измененным представлением ушедшей традиции, вот там вполне возможно, я допускаю, что до такой глупости и гадости уже доходили. В этом вопросе следует совершенно четко учитывать то, что существовали многочисленные региональные культы. Региональные, подчеркиваю, да? Люди жили в определенном регионе с определенными, как бы так сказать, условиями. Понимаете, им, грубо говоря, ну, они должны были, вынуждены были ориентироваться на ту ситуацию, которая складывается. Понимаете? То же самое в Европе была ситуация, когда там, да. Одна опять-таки, из легенд, в кавычках, когда вот люди жаловались королю, по-моему, Франция, на некое местное чудовище. Ну, он посылал инспекторов, потом посмеялся над серостью и глупостью местных крестьян. И все. Понимаете? А люди в этом жили. Понимаете? То есть вот этот аспект совершенно четко нужно учитывать. То, что... Ну, какие-то вот человеческие жертвы, это вообще на самом деле такая штука крайняя. От хорошей жизни на этом, мне кажется, не идут. Да? Особенно если мы говорим про то, что, как ты, Лёш, сказал правильно, совершенно справедливо, что, да, что, скажем, доминировала такая вот, ну, относительно гуманистическая позиция. Да, мы не приносим кровавые жертвы. А с какого лешего мы тогда их приносим? Это означает, что людей вынудили к этому. Да, что-то изменилось, что-то произошло. Что-то такое поменялось. Да, и да. При этом, знаете, это не то, что вот там ситуация, сожрали одного условного путника, и мы сейчас побежали, значит, сигнализировать центральной власти о том, что вот что-то... А люди сами начинают приносить регулярно, да? Вот это ненормальность. И вот как раз вот этот культ Святого Георгия, хотя на самом деле, конечно же, он, наверное, это... все по-другому называется, как раз был призван регулировать эти моменты. Поэтому я очень сильно подозреваю, что он существовал не только там, на Руси, условно, да, и в Китае. Там, Кстати, между прочим, это отдельный вопрос о перекличках, да, между китайскими теми же, японскими жертвоприношениями и славянскими. Рыбаков о чем говорит, да, что человеческую жертву потом заменили лошадью. Потому что они воспринимали, значит, вот этого водного дракона как лошадь. Поэтому мы лошадь жертвуем. Афанасьев об этом же пишет, собственно. Вот. То же самое мы имеем дело и в Китае, и в Японии. Значит, Дефисер, специалист по японским и китайским культам, об этом пишет. Это очень серьезная тема. Это как бы это очень непростая тема, да? Особенно тема человеческой еще жертвоприношения. Так что это, в общем, это заслуживает серьезного рассмотрения. Да, да, да. Вопрос нам сейчас, современным людям, которые хотят жить в ладу с природой по совести, как поступать? Понятно, что человеческие жертвоприношения для нормального человека – это что-то вообще выходящее за рамки разумности. И если мы обращаемся к какой-то древности, мы должны, наверное, понимать, а почему в древности встречаются такие писания, к какому периоду они относятся. Видимо, тогда что-то поломалось, может быть, в психике, может быть, в существовании, может быть, вынули, как ты правильно сказал, и так далее и тому подобное. То есть здесь надо очень четко разбираться, стоять на местах. К примеру, ведь всем известно, что Калима, то есть черная мать, существовавшая, до сих пор существующая где-то в районе там Калькутты, да, она требовала жертвоприношения именно человеческие, но были писания о том, что именно наши туда приходили и наводили там порядок, и поэтому Калима была сужена, культ Калимы был сужен до вот именно калькутских вот этих пределов, там, ну, где-то еще встречается по чуть-чуть, но до этого Дравидия, то есть Индия, там, она была этому поголовно вся посвящена. И благодаря только походам, которые, опять же, описаны в различных трудах и древних, и в том числе и в арийских каких-то, и славянских даже встречаются, что были туда походы, этот беспорядок был там разрушен, был наведен порядок. Такие же мы встречаем описания, там, например, у южноамериканских индейцев, где там что-то происходило. И там смесь очень серьезная. Там, и опять же, драконы появились, змеи, и были белые люди, которые по-другому. Там, в общем, такая... Вот, там перемешка была. Потому перемешка что... очень серьезная, да. Правильно, потому что есть... Ведь я же говорю, что есть дуальность некая, да? Есть благой дракон, а есть отрицательный дракон. Есть благой змей, есть отрицательный. Везде есть правильно, это дуальность, Лёш, согласись. Согласен. В любой культуре, да. В любой культуре эта дуальность присутствует. А и, вот смотри... Я напомню Кицелькаатля, который запретил пернатый змей, прошу прощения, который запретил человеческие жертвоприношения в Америке. Правильно? Угу. Правильно? Да, и все верно. Змей. Дуальность змея, дуальность. И вот тут я тебе еще раз говорю, и тут я вот обращаюсь как бы к культу вот этих вот, владеющих словом, как медиаторов между человеческим социумом, да, организованным, собственно, этой хтонической природой. Вот. Это очень сложная тема, это не такая простая вещь, как может показаться. Ну, то есть, в любом случае, мы сейчас предлагаем людям выбор разобраться с тем, какому пути следовать, пути, ну, грубо говоря, ванов, которые свои древности потеряли, стали приносить жертвы кровавые и смешиваться, кто с кем придется, или все-таки придерживаться культа азов, или то, что называется гиперборейским таким путем развития древним, да? Вот вы должны сейчас разобраться, то есть на чьей вы стороне, какую вы придерживаетесь, какого направления вы придерживаетесь, светлого? Надо прояснить просто тут, кто, какой архетип над кем давлеет, понимаете? То есть вопрос заключается в том, что человек уже изначально как бы принадлежит к определенной традиции, внутри уже себя. Да? Другой вопрос, что он не ковыряется в себе, не там, кто он такой, да? Но он даже в принципе на каких-то бытовых вещах выявляет вот эти вещи. То есть не обязательно приносить кровавые человеческие жертвоприношения. Это просто вот достаточно там, эксплуатировать людей в окружающей конкретной нашей экономической ситуации. Понимаете, то есть как человек относится к окружающим, уже проявляет, каким он на самом деле является. Вот и все. Все очень просто. Mm-hmm. То есть кто по генетике, да, человек, то и проявляется у него. Что даже программа не по генетике, заложена. Это скорее архетипы какие. Генетика сложнее. Вот понимаете, у вас в генах могут быть и те, и другие. И те, и другие борются. Понимаете? Ну что-то главенствует одно, например, да? Или в каком-то моменте... Ваше, вот твое, например, сознание, оно вольно выбрать между одним или другим. Это уже даже не генетика, это надгенетика. То есть ты можешь, как бы, ты можешь волен, ну, как бы, перебороть себе то или иное начало, принцип, который генетически обусловлен на самом деле. Потому что де-факто, ну, по воле случая, ты можешь являться носителем обоих качеств, в принципе. Ну, объективно. Мы же не конечно, знаем. Конечно, конечно, да. Понятно. Так, следующий вопрос. Еще вопросы поступают. Ингварь, вот опять тему поднимает, которую ты уже отмахивался, но он так прям настойчиво. Ну. Вы сказали, что версия про древнюю войну с Китаем – это уже политика, а вы о другом. Но какая же это политика, если этот образ стал символом событий, причем здесь понятие, включающее в себя деятельность органов государственной власти, государственного управления? Ну. А так, сейчас до конца дочитаю. А такие вопросы и события общественной жизни, связанные с функционированием государства, странный довод, что, чтобы отвергнуть данную теорию. Вот как. Я еще раз подчеркиваю, что мы сейчас про политику не говорим. Мы сейчас говорим про несколько иное традиционное содержание этого образа. Естественно, то, о чем я говорю, любой образ, да, любой символ традиционный можно переложить на некую политическую текущую конъюнктуру. Да? Ну, там в голове. Китай ассоциируется с драконами. Все. драконы, понимаете? Но, а если я вам скажу, там что у словаков огромная куча легенд и преданий, связанных с драконами, например, да, с плохими и хорошими, которые одни приносят засуху, там, а другие, там, шарканы, например, да, они, наоборот, как бы охраняют поля вот этих злых драконов. Вот вам амбивалентность, понимаете? То есть вы пытаетесь свести все это вот как бы, ну, к некой такой сиюминутной конкретике. Я же говорю про то, что существует, ну, некий более серьезный реалий, который уходит своими корнями в глубочайшую древность, который остается функционировать. А вы их просто пытаетесь перенести на текущую политическую ситуацию. Мы сейчас не говорим про политику, понимаете? И не ассоциируем. Ну, то есть, скажем так, помимо вот этой версии существуют еще многие другие варианты версии, да. Поэтому вот к этому одному, скорее всего, может быть, в данном контексте привязывать смысла нет, да. Я вообще про другое просто. Я вот и все, что хотел сказать, да. Хорошо, вот в данной ситуации мы говорим вообще. То есть, вот есть такие направления, есть такие версии. Поэтому вот привязываться к одной в данной передаче, наверное, смысла нет. Вот нет, если мы начнем сейчас с вами рассуждать про политику, да. Драконы там и так далее, тому подобное. То есть, ну, это другое измерение проблемы, скажем так. Да? То есть, да, вот если я вам сейчас скажу, что... Еще раз, я уже говорил про это, что в Китае еще в древности существовала династия, значит, всадников, ездящих на драконах, понимаете? Они утеряли эту традицию. И если мы можем рассматривать это с разных точек зрения, когда ребята буквально катались на драконах, или это образ, что Китай управляет драконами. Что такое драконы? Да? Это некие силы, да, там геомагнитные, геополитические. Понимаете, это разные ракурсы просто. И это разный дискурс вообще, в принципе, в котором мы можем вести беседу. И я сейчас его не беру просто в расчет. Мы сейчас говорили совсем о других вещах. Да, поэтому я говорю, предлагаю, что мы рассматриваем разные теории, в том числе и вот ту древнюю войну с Китаем, где Китай – это образ красного дракона. Но в данной передаче мы не привязываемся только к этой теории. Мы рассматриваем различные сказания, предания, которые… Сейчас говорю, мы все-таки… Все сторонние. Да, мы все-таки на Георгии в этом случае как бы немножко заострены. Да, поэтому все-таки передача Георгия посвящена именно этому контексту. Да, поэтому я бы не хотел, да, отводить сейчас. А так, если будет интересно, ну давайте посвятим передачу войне с Китаем, поговорим, что там говорю, было. Я еще раз говорю, ну почитайте, вот сейчас вот книга выйдет наша, «Живые люди-динозавры». Почитайте, посмотрите там, пишите, как бы, вот. Мы устроим дискуссию по этому поводу, как бы, вот уже. Там будет приведен материал со ссылками, со всеми делами. То есть посмотрите, какие-то вопросы задайте, вот. Можно даже презентацию с Андреем Жуковым, с ним помощью у нас сделаем. Хорошо. Вот. Если будет такая возможность, а почему бы и нет, можно прям даже... Можно видеть презентацию, да, дискуссию потом сделать какую-то уже по вопросам, ответы на вопрос. Это, пожалуйста, то есть мы просто пытаемся более широкий спектр разобрать, вот так. Да, тем более, что я говорю, если, еще раз просто уточняю, если данная теория относится все-таки к тем, кто к себе называет гиперборейской цивилизацией азами, да, вот там конкретно с Китаем вполне возможно это все было серьезно, но существует множество преданий других, где присутствует тот же самый дракон, присутствует победитель или там покоритель дракона и так далее. Поэтому сейчас более расширенно, не углубляется. Амбивалентный образ, да. Многополярный, прошу прощения за такое выражение, это образ такой. Поэтому, мне самому интересна та вот версия, я ее тоже сейчас знаю. Закопаемся просто, поэтому я еще раз предлагаю вам нам на теме сосредоточиться, вот на этой вот Святой Георгий, все. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Вопрос эфир от Петра из Черновцов. Есть мифы, в которых человек превращается в дракона. Может, дракон — это не крылатое чудовище, а человек, который стал чудовищем? Вот это очень хороший вопрос. Взаимодействие человека и чудовища, да? Это просто классный вопрос, на самом деле. Это очень глубокий. Тут мы подходим к одной из тайн волшебной сказки, да? То есть, о чем писал, собственно, Проб в своей фундаментальной работе «Исторические корни волшебной сказки». О чем он именно писал? О том, что герой сказки, да, он связан с драконом, кровным юзом. Только дракон может победить дракона, да? Что это значит? Что герой на самом деле, как правило, если поковыряться в его родословной, герой волшебной сказки, он происходит от дракона. Именно поэтому дракон знает, кто его должен убить, потому что он просто знает, что другое существо его убить не может. О чем это говорит? Это возвращает нас к очень такому древнему архетипу, который еще даже до драконоборчества, да? Опять-таки, если мы почитаем Пропа и прочих исследователей архаической традиции, не только в России, как бы там, Австралии, неважно, это вообще, это архаика. Речь идет о том, что вот этому образу драконоборца предшествовал образ чудовища как подателя благ. То есть все это драконоборчество, оно вторично. Первично то, что герой каким-то образом получает первичные блага. Что такое первичные блага? Это культура и цивилизация. Да? Там первое зерно, там первое орудие труда, плуг и так далее. Из чрева дракона. Да? Собственно, тут я, дорогие друзья, отсылаю вас к книгам нашей недооцененной, совершенно уникальной славистки Натальи Велецкой. Вот, в интернете они есть, они выложены просто даже, в общем, можно скачать легко, две книги. Вот, как раз они этому вопросу посвящены. То есть, что такое вот этот самый загадочный дракон? То есть, ну, она ассоциирует его, как я понимаю, ну, вот как она писала еще в 70-е годы прошлого века. Очень интересно, что ее пропустили, это издание. Она подразумевала под драконом как раз некое средство передвижения таких вот культур-триггеров небесных, которые пришли на нашу Землю. Это отдельная тема. Но тут я могу ее версию, вот эту вот такую смелую, очень подтвердить тем, что, например, тот же Проб, да, анализируя, когда вот там где-нибудь в Австралии, там, согласно мифам, герой достает из чудовища. Ну, вот опять-таки, да, вот плуг, первые плоды земли какие-то, короче, дары культуры и цивилизации, да, там присутствует эпизод, где, например, два героя погружаются в этого дракона, он их перевозит куда-то, они выходят и лысеют. То есть такое впечатление, что впоследствии радиация. То есть такой чисто вот, ну, как бы такая вот карго-культ, то есть вмешательство в историю современную таких вот неких очень высоких цивилизаций. То есть эта тема отдельная, очень сложная. Понимаете, мы эту тему, конечно, фиксируем, но она очень сложна. То есть как бы одно отделить от другого, это, как правило, очень сложно. Но еще раз говорю, вот в случае с драконом есть две градации. Да? Культ и вообще вся история, связанная с драконоборчеством, это более поздняя ситуация, первично, когда дракон или змей, он, наоборот, является подателем благ. Отсюда, собственно, как бы происходит происхождение героя от змея или дракона, да, и то, что на самом деле настоящим сокровищем, которое охраняет дракон, является не вот эти вот сокровища, там, камни, там, бронзулетки и прочее, а является сама кровь дракона. То есть, придя к дракону и убив его, герой инициирует некий потенциал, который находится в его собственной крови, да? Греческий миф такой, наоборот, вот так. Вот. Это очень серьезная тема, и она действительно оправдана, если мы поковыряемся в этой тематике. Связь, ну, да, слушаю. Понятно, иду дальше. Вопрос эфир из Ютуба от Егора. Если рассматривать Георгия Победоносца как символ победы духа над животным, плотью, животной плотью и человеческими пороками. Дополните свое мнение вот в этом направлении. Благодарю. Хорошо. Значит, смотрите, дело даже не в победе, еще раз говорю, а в контроле. Да? Есть такая точка зрения любопытная, что копье, да, вот то, что мы видим на иконе, классически, она символизирует позвоночный столб. А змей в тех же самых индуистских практиках, он символизирует энергию кундалини. То есть, грубо говоря, герой инициирует и контролирует энергию внутреннюю человеческую кундалини, которая впоследствии поднимается по позвоночному столбу и инициирует человека. На самом деле, ну, Я не могу сейчас однозначно характеризовать такую позицию, но я могу четко сказать, что, еще раз подчеркну, что в наиболее архаических источниках герой не убивает дракона, а смиряет его, усмиряет и направляет его энергию в некое конструктивное русло. Об этом отдельный пласт информации связан со святыми отцами, с исихасскими молитвенными практиками. Да? Это отдельная тема. Еще раз говорю, адресую всех интересующихся более подробно в нашей книге. Это просто тема отдельного большого разговора. Спасибо. Хорошо. Из Ютуба от Максима вопрос. Разве человеческие жертвоприношения – это не приношение жертвы того, что сделал своими руками человек? То есть есть разделение кровавые жертвоприношения и человеческие. То есть человек сделал, он это приносит жертву. А кровавое – это когда он кого-то там режет и кровь выпускает. И об этом, кстати, есть упоминание кое-где. Он здесь не просто так это говорит. Я тоже встречал. Я понимаю, согласен. Но вот первенца вы тоже сделали, например, понимаете? Что может быть дороже, чем первенец? Не просто руками сделаны, прошу прощения, да? А твой, как бы, первенец, то есть твое дитя, например, твоя жена, твоя дочь. Вот в чем дело. То есть тут опять-таки мы говорим об особенности архаического сознания, то есть когда человек, может быть, жертвует не то, что нужно тому же самому чудовищу, условно, а то, что он полагает самым ценным для себя, понимаете? Помните цивилизацию майя, которую там богам приносили там, детей из элиты практически, понимаете, элиты. То есть они просто искренне верили в то, что вот, ну, по-честному надо все делать, да? То есть тут надо различать интерес того, кому что-то приносит, и как бы представление об этом того, кто это приносит. Вот это две как бы разницы. А вот из того, что тебе встречалось на глаза, есть упоминание, что славянские народы первенцев приносили жертву? Ну, насчет первенцев нет. Я не могу это найти. Скорее, то есть все-таки вот эти первенцы... Ты знаешь, к Индии это относится. К Индии, в Ритра, бог в Ритра, вот это может быть. Но все-таки Индия не совсем славянские народы. Тут да, даже надо уходить в Скифию. Тут, конечно, хитрее все на самом деле, что это отдельный блок, который вот я опять к нашей книге отправляю, да? Что, в общем, заинтриговал ты полностью людей. Книга. Нет. Мы там пытаемся осветить связь такую, что, понимаешь, мы полагаем, что между скифами и славянами существует непосредственная связь, да? И, собственно, существовал культ особый. Даже не просто у славян, у Рюриковичей, например, в частности, связанной со змеей-дьявой из Киевской. Ну, то есть в основе этого лежала легенда о происхождении как бы скифов от змеи-дьявы, оры там, да, и так далее, и тому подобное, известно. И то, что элита политической России, да, она эту легенду очень серьезно воспринимала. Буквально это змеи-дева воспроизводилось на печати и прочее. И для них это было не пустой слог, как говорится, слог. Это было все наполнено определенными смыслами, и в том числе политическими. Вот. И поэтому в этом свете мы анализируем вот этот вот материал, связанный с, как бы, с хтоническим происхождением, да, протославян, тех же скифов, например. То есть которые воспринимали у того же ящера, может быть, как там род и так далее. Ну, в некотором таком генеалогическом смысле. То есть тут вопрос очень сложный. Очень сложные и тонкие. Жертвоприношение и нежертвоприношение. Тут генетика, то есть, да, как все это воспринимать. Это очень как бы непросто. Опять-таки, давай вспомним эти предания о нагах, да, там, древнеиндийские и прочее. То есть. Ну, опять же, у каждого, да, опять же, надо понимать, у каждого народа есть свои бога, есть свои учения, свои учителя, свои традиции и так далее. Поэтому надо понимать, что и драконы, и змеи присутствуют там и там, но в одном случае, к примеру, дракон может быть благой для этого народа, а для другого он разрушитель. Или, например, вот слово «кумир». Кумир у древних славян – это такой ну, в миру кум, да, вот родственник в миру. А, например, у иудеев это всего лишь навсего столб, которому кланяется, ну так условно, да, то есть глубины какой-то нет. Или там слово, которое у славян означает что-то хорошее, у другого иного народа что-то плохое. То есть с кем воевали? Значит, для одного, кто воевал, на его стороне была сила, это хорошо, а на другой стороне плохо. Поэтому, если мы берем, например, какие-то древние цивилизации, которые обладали более высокими технологиями, примеров этих технологий огромное количество осталось по всему миру, не только там в Перу и Боливии, да, но и на севере, и в Сибири, и на юге, и так далее. Так вот, если мы берем такие народы, которые владели этими технологиями, они могли перемещаться, а то, например, пролетает такое длинное существо с крыльями, его называют «О, крылатый змей!» Или там пролетает такая, похожая на что-то тарелку, и говорят, ну, такой змей Горыныч, а сзади там еще что-то у него вырывается. Ну, понятно. В общем, здесь вариантов, еще раз, огромное количество, и поэтому надо углубляться, вот то есть правильно сказал, углубляться, а не просто так вот бросаться направо-налево. Абсолютно верно. Иначе мы просто сейчас растечем мыслью по древу, и все, и просто ищи, утонем в этом деле. Вот. Поэтому вот все, что я хотел сказать, основное я вот сказал по поводу, еще раз говорю, я так свожу все к Георгию, к святому. Вот пока вот это вот то, что... Давайте вокруг Георгия плясать. Хорошо, вот ты сказал про то, что есть люди и народы, которые ведут якобы от каких-то существ. И вот как раз вопрос от Петра из Черновцов. Может, под жертвоприношение человека подразумевается, что на ложе чудовищу давали девушку-наложницу, которая рожала от чудовища, поэтому и жертвоприношение. А жертвоприношение лошади – это оружие. Отдавали лошадь, теряли одну силу для борьбы с чудовищем. О как! Интересная о версия. Как. Значит, я сейчас так в позицию сурового академизма залезу и скажу, что в этом смысле воспринимались совершенно конкретно эти жертвоприношения, то есть речь шла о конкретном утоплении просто людей, да, там бросали в воду, в водоем, а там потонет или ее сожрут, уже не важно. То есть вот именно в этом контексте там строят свои предположения рыбаков. И именно от этого я отталкиваюсь. Других свидетельств у меня, к сожалению, нет. Насчет наложа, да. Единственное, чем могу подтвердить эту точку зрения, что в некоторых случаях это жертвоприношение, то есть, да, вот водянику бросали, ну, типа, мы ее не топим, ребят, а мы ее как бы в брак ему отдаем. То есть мы, знаете, такие белые пушистые, то есть мы ее просто, мы ее не утопили, кто же ее утопил-то? Мы ее там замуж отдали за водяник, и все. А фактически это выглядело как то, что человек топит. Вот и все. Вот все, что я могу сказать. Кстати, до сих пор, если уж про водяника мы говорим или водяного, то существуют такие традиции. До сих пор я даже иногда наблюдаю, встречаю где-то там на каких-то фестивалях, где-то шутейные, где-то так полушутейные, где, к примеру, летом просто берут девушку и вот бросают в воду. Ну, не топят ее, естественно, просто бросают это в воду. Шутка, там, шутка, да. Понимаешь? Шутка. Ну, вот. Но это осталось, что бросать, надо обязательно девушку там искупать, бросить, чтобы это вот как бы такая монетку вот жертва. Монетку, да, как хлебушек там, еще что. То есть вот такие хлебушек, жертвы. Да. Это все, вот я говорю, ребята, учить матчасть. Просто на самом деле тут ничего, вот классики, вот ребят там, ну, реконструировали, значит, Рыбаков реконструировал, почитайте, просто почитайте. Интерпретации могут быть свои. Вот, ну, я считаю, что хорошо, надо классики обращать. Хорошо. Так, вопрос эфира из Москвы. В каком веке, в каких веках, вернее, здесь в скобочках, на просторах нашей страны приносились люди в жертву? Благодарю. Такой прям четкий вопрос. Когда? Ну-ка пальцем покажи, прям Алексей. Прям просто вот... Прям да, просто... Ну-ка, ткни в карту. А я хитрый. Я же к первоисточникам отошлю. Первоисточник. Ты уже много раз сказал, Рыбакова читайте. Нет, нет, нет. Я сразу сказал, сразу. Учите матчасть, да? То есть, единственное, конечно, я могу сказать, что Афанасьев, прошу прощения, вспоминает, да, о том, что иногда, как бы, так сказать, вместо кобылы, вместо лошади, сталкивали иногда в омут мужичка захожего, да, чужого, не своего. Да, это тоже жертвоприношение, понимаете? О регулярных жертвоприношениях пишет Рыбаков, относя их там, ну, например, датируя рубежом принятия христианской официальной традиции, да, и вниз там, да, то есть дальше, вглубь веков, там, в Европу, в Германию и прочее, прочее. Ну, а то, что, наконец, современные жертвоприношения, пожалуйста, еще раз отсылаю вас к книге Бура. Значит, сейчас я попытаюсь разглядеть ее название. Ну, в общем, попробуйте забить в интернете книгу Бур, Венеция, и вам покажут вот об эмпиризме, собственно, книжка. Он полагает, что до сих пор эти жертвоприношения имеют быть место в нашей актуальной Венеции, скажем, человеческой. Чего я, кстати, в принципе не исключаю, потому что эта традиция, она была распространена по всему свету. И она является как раз антагоничной, еще раз подчеркну, вот по отношению к той регулятивной традиции, которая обеществлена Георгием Победоносцем. На самом деле она как бы обеществлена и многими другими. Но просто Георгий Победоносец – это просто такой, знаете, символ, знак, там, флаг. Вот. И то же самое мы найдем в любой другой традиции, и в китайской, и в японской. Одни приносят человеческие жертвоприношения, а другие святые появляются. И начинают этих драконов смирять, выгонять и так далее. Или использовать как-то, понимаете? Ну, грубо говоря, у вас есть аккумулятор, еще раз повторяю, схему. Одни, как бы, так сказать, ему в жертву что-то приносят, другие пытаются как-то это на благо использовать. Аккумулятор тут ни при чем. То есть змей. Я в данном случае, знаете, змей оправдываю. Ну, в общем, да, чего его ругать-то. Кстати, по поводу жертв, если уж мы к Рыбакову, да, отсылаем наших людей и к Афанасьеву. Вот есть еще такая знаменитая повесть временных лет Нестора. Вот там же как раз впервые Нестор описывает первое жертвоприношение, где хоть как-то проливалась кровь, и это 980 год, как раз время убийства Ярополка. То есть, когда Владимир грохнул Ярополку, Рогнеду он себе в жены взял, вот тогда начинается, он ставит кумиры, и там он приносит жертвы. Там говорится, что осквернилась же земля кровью, то есть до этого земля кровью не осквернялась. То есть во времена Владимира стали появляться жертвоприношения именно кровавые. Вот здесь надо понимать, что конкретно летопись вот этого вот Нестора указывает время, когда на Руси, в тех местах, где вот сейчас Киев находится, появились кровавые жертвоприношения. До этого, сколько вот не читай, ни повесть временных лет, ни другие, там не встречается жертв кровавых. И иностранцы один раз только я помню, иностранцы указали, что валов приносили. Но я не помню вот век, когда я это уже... Я прошу прощения, да. Я вас возвращаю, тебя возвращаю к Рыбакову. Вот в этих работах, помнишь, он упоминает не славянские, европейские городища, немецкие, болотные городища, помнишь? Ну, конечно, мы сейчас про славян говорим, а не про немцев. Я тебе про немцев говорю, про то, что там дофига вообще огромное количество людей просто приносило жертву. Просто как бы... Вот как раз вот тут как раз... И я уже упоминал. Да. И вот тут ты не путай... кровавые жертвоприношения, просто жертвы, просто людей могли в воду столкнуть, это кровавые или не кровавые. Понимаешь? Ну, понятно, да. Я просто уже об этом говорил, что были те люди, которые называли себя славянами, то есть они славили, да, вот выси и жили по заветам предков, а были немцы, вышедшие из языка, потому что язык язычи, это народ, представитель народа, язык. Были и вот тот, помеси, который... была очень сложная ситуация. Да, ну и просто сейчас мы закончим. И вот те, которые выходили из языка, они становились немы, говорящие на другом языке, потерявшие обычаи традиции. И вот их называли немцами, неважно, где он жил. Был на юге он, или в Германии он жил, или в Венеции, или еще где-то. И вот там как раз эти вот кровавые и некровавые жертвоприношения, ну, тех, как людей бросали. Буквально, да, человеческие. Да. Ну, людей, короче, да, потому что человеческие, опять же, тут двойная, может быть, интерпретация. Короче, людей убивали. Вот там она уже у немцев, не германцев, а у немцев, она присутствовала. А немцы – это вообще те, которые из другого языка, потерявшие связь с богами и по заветами. Вот это вот четко у славянских племен означалось. А славяне, как они приносили, так и приносили. И вот впервые я встречаю жертвоприношение, где кровь проливается, это 980 год в Киеве, когда возвелся вот это вот капище, там были поставлены несколько вот этих вот изваяний, вернее, там вырезов, и им приносили жертвы. Народ возмущался, там даже были такие разговоры. И там даже потом уже и приносили там варягов, мальчика там и так далее. Но это отдельная история. Вот. Это ну, идем... отдельная история, да, и мы не будем дальше. Сейчас этого. Да, идем дальше. Солнце, вопрос тебе. Алексей, имеет ли Семаргал отношение к теме драконов, которую ты затронул? Как ты думаешь? ну, какое-то отношение имеет, но вопрос в том, что вот я сейчас не могу просто однозначно это осветить. Понятно. То есть, ну, естественно, как бы, да, вот, ну, условно, мы берем космос, ну, традиционный космос, да, там же по-любому низ с верхом связан, да, существуют определенные взаимоотношения, это цельность некая, да, совокупность. Соответственно, Сермаргу, что символизирует, да, и он каким-то образом, естественно, завязан на нижнем мире. То есть существует некий, значит, течение энергии, да, существуют определенные взаимосвязи. Ну, как там конкретно он с ним завязан был напрямую, я не могу сказать сейчас. Но Семаргла изображали... Это цельность, да? Все-таки Семаргла изображали не в виде змея, а в виде крылатого пса, скорее всего, огненного крылатого пса. Я про это и говорю, что крылатый пес, да? Ну, если мы обратимся к тому же пермскому звериному стилю, да, то там изображения крылатых псов, они больше напоминают ящера. Я вот, кстати, опять-таки в книге показываю, что мы конкретно атрибутируем с конкретными видами ящеров. Да? То есть речь идет о том, что мы понимаем вообще под... Опять-таки, есть крылатый змей, прошу прощения, да? Есть же пернатый змей. Вот мы опять по кругу ходим. Кицелькатль, пернатый змей, который как бы, да, типа позитивный. Потому что он запретил человеческие жертвоприношения. Да, это сложный вопрос. Сложный вопрос. Мы просто, ну... Материала нет просто, на самом деле. Ну, не то чтобы нет, редко встречается, и, как правило, очень докопаться тяжело. То, что вот, согласен. То, что, да, вот то, что вот ты говоришь, это как бы, ну, легко. Книги были выпущены в библиотеках. А вот мне вспоминается, человек рассказывал, в советские времена, пошел в Ленинку, надо было взять какой-то материал, который был связан с дохристианскими ведическими представлениями на Руси. Тогда слово «веды» вообще не употреблялось. «Веды» — это как бы Индия, да, всегда казалось. А он докопался, что, оказывается, ведическая Русь была. И он пошел. На самом деле в Ленинке он нашел эти там издания, несколько книг было, нескольких там, что-то, в общем, нашел такое большое. Но самое интересное, ему даже не дали, дали какое-то время, там толстенные книги, ему дали время буквально на изучение этих книг, там, ну, часа два или три. Он так руками развел, говорит: ребят, я не успею ничего. Это ваши проблемы. Ну, а вот другие книги, пожалуйста. Удивительно, что дали. Да, а другие книги, говорит, пожалуйста, часами читай. Даже там, говорит, были книги на вынос какие-то, из Ленинки на вынос, да? Это вообще поразительно. А вот это не то, чтобы на вынос, не то, чтобы там в зале. Это вот удивительно, это вообще... Представляешь, то есть там вообще было закрыто вся это, и до сих пор многие материалы также остались закрыты, поэтому когда мне кто-то говорит, ну нет таких, я говорю, ребят, они могут быть и есть, но, к примеру, вот те же самые хранители, встречался с несколькими людьми и на севере европейской части, и в сибирской, а они говорят, а у нас есть эти книги, но мы их никогда никому не покажем, потому что это наши книги, мы по ним живем, и мы никому не дадим свой нос в наши сувать. Вот и на то же, понимаешь, что они просто этим живут. Но это твоя реликвия. Ну, понимаешь, да, ты этим живешь. Это хуже, чем реликвия. Это вот, ну, есть знающие, вот эти знающие вот традиции, которые академически даже признаны, вот люди знающие. Я буквально называю, да, ну, там их принято называть колдунами, там прочее, прочее. Нет, это совершенно отдельная закрытая традиция, которая существует, которую никто туда не сунется, да, там есть система своей посвящения. Ее описывают там фольклористы, этнографы, прочее. Но никто туда не сунется. Вот я вот кусочек вам сегодня про это рассказал, понимаете? Они книжек не пишут. И это как бы свидетельство того, что действительно есть что-то подлинное. Это есть и есть, понимаете? Вот. Алексей, давай еще пару вопросов и закругляться. И будем заканчивать, да. Хорошо. Хорошо, хорошо. Итак, вот здесь интересная пришла реплика от Виталия о том, что в жертву иногда, и об этом есть упоминание, приносились богам дети-первенцы, не с точки зрения их убивали, а просто они отдавались в храм для обучения. И тогда в этом случае жертву именно давали первородного ребенка как в обучение богам. И он становился дальнейшим жрецом, там, волхом, ну и кем-то еще там, ну, посвященным человеком. Вот эта версия, как мне кажется, версия работает. Как версия работает. Как версия работает. Но я еще раз говорю, мы, друзья, я напоминаю, что мы с вами ушли. Мы говорим, вернее, рассказывал я о культе святого Георгия и корнях. То есть, а мы тут сейчас пойдем с вами. Ты очень просто интересно. Ты просто все это очень интересно. Ты все очень интересно это рассказал, так и народ так возмутил сильно, что я чувствую, что у меня передача есть еще о чем поговорить. Ну и последний тоже вопрос. Виталий, у нас из Эстонии. Да, приглашайте, хочу поговорить. Еще приглашаю, да. Ну, презентацию подумай, может быть, получится там как-то презентовать. Хорошо, вопрос последний. От Виталия из Эстонии. Знаком ли соведущий с работами Геннадия Станиславовича Гриневича? Ну, Гриневич – классик. Классик, и в отличие от многих там современных товарищей, как бы он вызывает, скажем, больше уважения. Потому что, если честно, у меня такое возникает современного новодела, новоязыческого, такое ощущение ангажированности некой. Понимаете, я сейчас вот, наверное, Леша, только не обижайся, ладно? Я, ну, пожалуйста, такой, пожалуйста. Сейчас скажу такую одну простую вещь. При всей сложности материала, а я с материалом работаю очень серьезно, да, в том числе я как политолог здесь могу сказать какие-то вещи, да, выступаю. При всей моей заинтересованности в славянском фольклорном пласте, я понимаю, какую опасность это все может представлять с точки зрения актуальной политики, да. Мы должны помнить, что мы живем в условиях информационной войны, да. Что это значит, да, в частности? То есть понятно, что люди хотят восстановить свою традицию, да? И тут очень тонкая грань существует. Я ведь знакомился с материалами, где говорилось о том, что, вот, например, в частности, что есть силы на Западе, которые заинтересованы в том, чтобы, например, выбить почву из-под современной России, да? Хотим мы того или нет, но хребтом современной России, хребтом является православие. По моему мнению, она впитала многие языческие традиции, даже не языческие, скажем, дохристианские. Она много чего впитала. Хотим мы того или нет, мы должны признать то, что, ну, это вот часть нашего дома, понимаете? А говоря о том, что да, давайте мы сейчас будем реконструировать некие там дохристианские знания и прочее, мы можем просто вышибить несущую стену своего дома, понимаете? И не можем, а на это, скажем так, делают ставку определенные силы, в том числе на Запад. Да? То же самое я говорю и про СССР, как ни парадоксально. Да? Что если, скажем, мы говорим о том, что вот советский проект совершенно нам чужд полностью, да, там проклятые народцы все это дело замутили и прочее, мы представляемся перед самым западным миром народом рабов, который, если мы говорим о том, что христианство нам чуждо, да, там, значит, нам вся государственность чужда, которая была построена, начиная с X века, да, а тем более нам чужда государственность, которая была построена там, со второго десятилетия XX века. То есть получается, что русские – это народ рабов, которыми всегда манипулировали и прочее. То есть вот тут поправку на это, я не говорю, что ориентация, поправку на эти аспекты нужно сохранять, понимать, что мы всегда находимся в поле очень интенсивного военно-информационного противостояния. И с вот этими аспектами тонкими, духовными, нужно вести себя очень тонко, очень деликатно, понимаете, не разрушая того баланса, который есть на нынешний современный момент, да? То есть понятно, что до X века в России существовали свои традиции, да, понятно, да? Понятно, что произошли некие процессы, но результатом этих процессов стало становление определенного рода государственности. Ребят, если мы отрицаем эту государственность, мы отрицаем свою историю на протяжении, прошу прощения, последних 1000 лет. Кому это на руку? Делайте выводы. Другой вопрос, чтобы переосмысливать, да, там каким-то образом. Но тут я призываю просто крайней деликатности и аккуратности. Не политкорректности, подчеркиваю, а деликатности и аккуратности, собственно, к тому материалу, который слагает нашу историю родную. Спасибо. Я тоже себя призову к тому, что давайте-ка мы не будем просто так махать дубины направо-налево, потому что вместе с врагами можно и своих замочить, да, и вместе с какими-то новостроями разрушить основу, которая у нас есть. А давайте-ка мы соберем те знания, которые нам были свойственны всегда, будем углубляться в нашу древность и выбирать те варианты строя, те варианты существования, те варианты сосуществования нашего общества, которые нам будут давать силу, а не разрушение. Не будем себя ввергать в какие-то грязные, темные там, времена, а будем, наоборот, искать те самые доказательства и образ жизни, которые нам всегда были свойственны. И только в этом случае, накопив этот материал, мы можем уже начинать предлагать его вводить, а не разрушать, потому что революции, понятно, кем и на какие деньги, на чьи деньги строятся, и понятно, с какой целью они устраиваются. Пример вам, пожалуйста, вот посмотрите вокруг, не такое далекое наше прошлое, когда все это началось, и вот что с окружающими странами сейчас проходит. Где-то уже там война идет, где-то уже разрушение идет, где-то чуть подальше примерно та же ситуация. Хотите революцию такую, хотите сякую, этакую, но итог на выходе один. Поэтому давайте-ка без революций, а вот разбираться в древности и понимать, что не ограничится только 16 веком, не ограничится только это 10 веком и даже не ограничивается более древними временами. Давайте искать истину, которая нам поможет быть сильными, не рабами, а быть сильными, хозяями своей земли. И сделать Россию, наконец-то, как мы это хотим, сильной страной, сильной державой, чтобы каждый в нем ощущал себя хозяином и мог развиться. Мне кажется, вот это вот должно быть лейтмотивом объединение вот это наше, славянских народов, коренных народов, живущих в России. Вот этот мир должен быть стать настоящим державным. А это только те уконы-поконы, которые всегда свойственны нам и генетически, и по роду, и так далее. Ну что ж, прощаюсь. Давай что-то скажи. До свидания, какое-то спасибо. Слово от себя. Спасибо большое. Спасибо, что послушали. Еще раз говорю, это сложно очень, наверное, воспринять ту информацию, которую я говорил. Читайте наши книжки, вот, собственно, выходят «Люди-динозавры», почитайте, обращайтесь с вопросами и прочее, прочее. То есть, ну, материал серьезный, сложный, он требует осмысления. И, естественно, он требует не горячности, а вдумчивого подхода к непростым, скажем так, мировоззренческим вопросам нашей истории, которые имеют отношение как к прошлому, так и к актуальному самому нашему настоящему, так, я вас уверяю, и к будущему. Еще раз спасибо вам, дорогие слушатели. Всего доброго. Благодарю тебя, Алексей. Закончу словами Екатерины II. Задолго до Рождества Христова славяне свои письмена имели, и там приводятся и Ломоносов, и многие другие, которые указывали и показывали работы свои. В общем, наша древность великая. Давайте-ка вот соответствовать нашему великому наследию, а не тыркаться, как слепые котята, куда нас носом ткнут. Вот на этом я с вами хочу попрощаться. Напоминаю, что сегодня у нас 9 февраля 2017 года, четверг, по одному из старинных календарей 20-й день месяца Юкослужа, 7525-го лета неделя. Неизвестная история культа Георгия Победоносца. Вот такая у нас была очень интересная тема. Казалось бы, узконаправленная, но получился такой обширный эфир, и я чувствую, из него что-то будет дальше вытекать. Алексей Комогорцев, наш главный автор-сказитель, за что тебе низкий поклон, Алексей, и нашим радиослушателям и спасибо. Зрителям канала Ютуба, которые смотрели, тоже низкий поклон. Смотрите, следите за анонсами, вас ожидает очень много чего интересного. Я, Алексей Орлов, прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Услышимся и увидимся. Славянское радио для пытливых умов.